Колония Константин. Безреч. Февраль 2376 года. По ночам было хуже, намного хуже. Ночь отрезает тебя от всего, на что можно положиться, за что можно зацепиться. А здесь, на Безредже, ночи были намного темнее тех, что Шан Франкленд видела на испорченной светом земле. Когда-то огоньки, что плясали в темноте, были не более чем иллюзией, электрическими шутками зрительного нерва. Но вот эти — настоящие. Светились ее руки, в основном синим или фиолетовым. Кончики пальцев как будто вспыхивали. Светящиеся пальцы. Когти. У человека такого быть не должно. Но Шан не человек. Уже не человек. Арас говорил, не думай о нем как о паразите. Думай, что это взаимовыгодное сосуществование. Это возможно. Конечно. Ведь за 500 лет Арас привык носить снаатат. Быть снаатат. Жить со всем, что означал снаатат. Но с момента ее заражения прошло всего несколько месяцев. Арас сделал это с добрыми намерениями. Он спасал ее жизнь. Но просыпаться каждый день в новом теле — право, это трудно. Она снова посмотрела на танцующие огоньки. Интересно, это тоже язык, как у настоящих безыри, аборигенов этой планеты? Шан спрашивала себя, а не проучил ли снаатат ее таким образом за спесь? Презрение к органическим дисплеям компьютеров, которые вживляли в ладони военных. «Никогда в моем теле не будет ни одной из этих проклятых штуколин». Но теперь в ее теле кое-что похуже. Симбионты, равнодушные к ее убеждениям и ошибкам, очищали и изменяли ее гены. Для них Шан представляла собой всего лишь носитель, окружающую среду, которую нужно усовершенствовать любыми средствами, которые подвернутся под руку. Если они и преследовали какую-то другую цель, Шан навряд ли захотела бы ее узнать. Она ощупала голову. Под волосами не ощущалось ни малейшей неровности. Инопланетное оружие разможжило ей череп, но от ранения не осталось и следа. Снаатат работал хорошо. Кажется, ему самому это нравилось. Неудивительно, что кое-кто из ее бывшей команды на Фетиде решил, что ей отвалили кругленькую сумму, чтобы она раздобыла биотехнологии инопланетян и доставила их на Землю. Правда же была неприглядна и малоубедительна. Но такое часто случается с правдой. И по большому счету это ничего не значит. Экипаж Фетиды представлял ситуацию в общих чертах, равно как и колонисты Константина, которые дали ей убежище. Рано или поздно матриархи Весидже выяснят, что сделал Арас ради ее спасения. Это всего лишь вопрос времени. Вот тогда-то и начнется настоящий переполох. Шан натянула одеяло на голову и постаралась заснуть. Но огни не потухали, и ей снилось, что она тонет в запертой комнате, где пахнет лесом. Глава первая. Неужели это правда? Эдди Мичелад вглядывался в черты дежурного редактора новостей, находившегося в 25 световых годах от него. Эту счастливую возможность предоставил ему коммуникационный центр Актиона. Редактор был настоящим, и все происходило сейчас, во всех смыслах этого слова. Почти год он находился вне досягаемости BBC, на Безередже. Но чудесному уединению пришел конец. Технологии мгновенной связи и Сенджи означали, что теперь от пристального взгляда отдела новостей не скрыться нигде. В обычной журналистской манере они уже придумали аббревиатуру TMCI. «Урбанистический миф», — пробормотал Эдди. «Городские легенды. Когда у людей стресс, они несут такую хрень». Несколько секунд он ждал ответа. Позаимствованный у Эссенджи узел связи лежал в миллионе миль от Земли, и на последних этапах связь шла со скоростью света. Большую человеческие технологии обеспечить не могли. Проблема с задержкой заключалась в том, что Эдди раздражался все сильнее. «Раньше это не мешало вам отправлять репортажи. Откуда, черт подери, ему знать? Этот редактор, этот мальчик, ведь именно мальчишкой он и был, родился примерно через 50 лет после того, как Фетида покинула Землю. «BBC всегда было надежным источником», — сказал он. «Вы же понимаете, как важно проверить достоверность сюжета, прежде чем выпускать его. Может, теперь это правило устарело?» «Раз, два, три, четыре, пять...» Мальчик-редактор гнул свою линию с упорством выпущенной ядерной ракеты. «Послушайте, у вас в руках потрясная история. Я бы оценил ее в 24 карата. Биотехнологии, затерянные племена, мятеж, убийства, инопланетяне. Я ничего не пропустил?» «Не было никакого бунта, и Шан Франклин никого не убивала. Она просто хороший полицейский», — хотел добавить Эдди, но удержался. Сейчас это вряд ли прозвучало бы уместно. А биотехнологии — всего лишь догадка, умозрительное предположение. Мое личное предположение. Во всем виноват мой длинный язык. Мы не знаем, что это такое. Не знаем, делает ли оно хозяина неуязвимым. Но насчет инопланетян все верно. Это уже кое-что. Люди с Фетиды говорили, что Франклин присвоила эту биотехнологию и что она совершенно неуязвима. Мол, ни травмы, ни болезни не причиняют ей никакого вреда, и... Эдди с трудом сохранял невозмутимый вид. Ему хотелось съежиться, как ребенку, которого отчитывают взрослые. «Это я во всем виноват». Он всегда боялся оказаться виновным. «О боже, вот только не надо мне этих тупых сказок про вампиров, зомби и прочую нежить. Я не над развлекательной программой работаю. А мне не надо ваших отказов. Я хочу получить этот сюжет». Сопляк пытался проявить жесткость. «Как же трудно с кем-то по-хорошему подцапаться, когда перед каждой репликой ты можешь досчитать до пяти». Эдди гораздо больше пугали последствия выпущенного слуха, чем гнев незнакомого человека, пусть даже этот незнакомец был его начальником. «Сынок, послушай меня», — проговорил он. «Редкая, редкая птица долетит от тебя до меня за 25 лет, и я думаю, ты не в том положении, чтобы мне приказывать». Эдди наклонился вперед, положив руки на пульт. Он надеялся, что камера возьмет его с такого ракурса, чтобы малышу казалось, будто Эдди нависает над ним. «Я — единственный журналист на 150 триллионов миль пустоты. Все, что я пришлю, будет эксклюзивно, а что присылать, я уж решу сам. А теперь беги делать уроки». Эдди оборвал связь, не дожидаясь ответа, и заверил себя, что отдел новостей на самом деле ничего не может ему сделать. Он здесь. На Актеоне корреспондентов нет. BBC может его уволить, но любая сеть вещания на Земле с радостью предложит ему другую работу. И это не пустая бравада. Это называется карьерный рост. Забавно, что материалы, которые он отправлял на Землю несколько месяцев назад, все еще в пути, движутся со скоростью света, а сюжеты, которые он будет пересылать с помощью технологии мгновенной связи ИСНГ, ТМЦИ, опередят старые на много лет. Его сенсации опережают сами себя, и это чудесно. Этакий журналистский эквивалент мастурбации. «Хотел бы я, чтобы мне такое сошло с рук», — сказал молодой лейтенант, дежуривший в коммуникационном центре. Эдди видел его боковым зрением. «Почему вы не сказали, что летите к ИСНГ?» «Потому что все редакторы новостей — самоуверенные кретины», — ответил Эдди. Он пошарил по карманам в поисках камеры пчелы и коммуникатора. «Если им сказать, какой репортаж готовишь, они тут же придумают, каким он должен быть. А потом наорут, когда им привезешь не то, что они воображали. Поэтому не стоит ничего говорить, пока сюжет не готов к отправке. И нервы рвать не придется». «Мудрая тактика», — отозвался лейтенант, как будто понял, о чем вещал ему Эдди. С мостика Актеона Эдди видел уменьшающуюся звезду — Фетиду, которая направлялась к Земле с морскими пехотинцами, участвовавшими в миссии «Константин», делегации ИСНГ и их переводчиками UCC. У него в запасе 75 лет, чтобы сообщить о контакте с внеземными цивилизациями, прежде чем настоящие инопланетяне объявятся на пороге. Фетида намного старше и медленнее Актеона. Подумать только — всего год назад Фетида была последним словом техники. Как невероятно, возмутительно быстро летит время. «Он ведь не может уволить вас и послать сюда кого-то другого, так?» — спросил лейтенант. Похоже, он уже повесил на Эдди ярлык героя-одиночки. Что неудивительно для молодого парня, втиснутого в рамки субординации космического флота. Отдел новостей и впрямь ничего не может сделать. Шан Франкленд доступно ему это объяснила. Когда ты сам по себе, когда у тебя нет заместителя, дублера, ты должен самостоятельно принимать решения и твердо стоять на своем. А Франкленд на самом деле такая дрянь, как говорят? Она правда вас предала? Позволила своим людям умирать? Кто это сказал? Командор Невилл. Знаешь, на командора многое свалилось в последнее время. Я бы не стал особенно прислушиваться к некоторым ее замечаниям. Невозможно потерять ребенка, не потеряв при этом частицы рассудка. Я просто наблюдатель. Нет, не просто. Он оказался втянут в эту историю с того самого момента, когда решил, что никогда не выпустит в эфир некоторые репортажи о Шан. У Линдси родился больной недоразвитый ребенок. Этого можно было ожидать, потому что она не успела адаптироваться к низкому содержанию кислорода в атмосфере. Не стоит забывать, что в колонии возможности медицины весьма невелики. Пауза. «Ну, Франклинд, вероятно, ты что, допрашиваешь меня, сынок?» «Нет, просто разговариваю». «Тогда мой тебе совет. Не пытайся выудить информацию у репортера. Мы все собаку съели на этом деле. Я не могу предоставить тебе никаких сведений о Франклинд, потому что у меня их нет». По крайней мере, с технической точки зрения. Эдди внезапно поразился тому, что всех мужчин моложе себя называет сынками, как это делала Шан. Этакое коповское покровительственное отношение с оттенком угрозы. Нет, Франклинд, возможно, спасла много жизней. Но она — живое свидетельство того, что в историю попадает не то, что было на самом деле, а то, что рассказали впервые. Капля крови Шан и, может быть, Дэвид Невилл прожил бы дольше. Но доступ к этой биотехнологии — та цена, которую Шан Франклинд отказалась платить, не посчитавшись с тем, чего ей самой это будет стоить. Эдди знал это лучше других. И он до сих пор чувствовал вину за то, что поверил, пусть даже ненадолго, что она стала носителем этой технологии за деньги. Он не был уверен, что, оказавшись перед подобной дилеммой, сделал бы тот же самый выбор. «Пошли», — обратился он к молодому офицеру, который, как послушный ученик, ждал следующей реплики. «Отведи меня в челночный отсек. Я собираюсь попить чаю с министром иностранных дел Исинджи». Арас шел к утесам. Под ногами хрустела тонкая, не толще бумаги, корочка снега. Он до сих пор волновался, если Шан бы ходила после наступления темноты. Конечно, ей нечего опасаться. Она не могла замерзнуть до смерти, не могла утонуть и не умерла бы, даже если бы упала и сломала шею. Впрочем, он тоже. Но ей было паршиво. Он чувствовал это за сотню метров. Арас нашел ее там, где и ожидал. Она снова сидела на краю утеса и смотрела на мерцающее темное море, наполовину подсвеченное растущим веседжем. Арас сосредоточился, и его зрение обострилось. Человек наверняка бы ее не увидел. Весхар, возможно, смог бы заметить. Но Арас полагался сейчас на инфракрасную чувствительность, которую его Снаатат подхватил у Исинджи. Шан сейчас выглядела для него сияющим золотистым призраком. Светящееся лицо и руки, мерцающая одежда. В периоды активности Снаатата хозяина лихорадила. Арас видел, что у Шан жар. Она сейчас вообще не может чувствовать холод. «Пора ужинать», — тихо произнес он. «А ты пытаешься разглядеть Безири?» Она улыбнулась. Жаркая белая вспышка на маске из янтаря. Хотела им помахать. Шан стянула перчатки и пошевелила пальцами. Под кожей мерцали яркие сиреневые огоньки. Несложно догадаться, где я это подцепила. Она нервничала. Шан изображала спокойствие достаточно хорошо, чтобы провести человека, но не могла скрыть свое состояние от висхарского обоняния. Выражение лица, поза, голос — все говорило, что она в полном порядке, однако запах выдавал истинные чувства. «Возможно, это не от Безери», — поспешил заметить Арас. «Как будто это что-то меняло». «Зачастую Снаатат непредсказуем. Я много лет нахожусь рядом с Безери, и ничего». «По-твоему, ничего. Что ж, могло быть и хуже. По крайней мере, это не щупальца, так?» Она снова согнула пальцы и посмотрела на них. Огоньки стали такими же яркими, как у Безери, и расцветили новыми вспышками ее светящееся отражение. «Думаю, мне стоит с ними поговорить. Нужно объяснить им...» А раз подумал, что Безери, наверное, уже получили все объяснения, какие только хотели. Как бы Шан ни стремилась их защитить, как бы ни стыдилась того, что натворил ее народ за недолгое пребывание на Безери-Дже, сами Безери все еще испытывали боль. Их ребенок стал жертвой человеческой жестокости. Арас не понимал, почему люди, Гефес, пожиратели падали, которые впадали в бурную ярость, если кто-то обижал их детей, ждали иного от других видов. Мягкотелые, безоружные Безери, не приспособленные к жизни вне моря. Извинения Шан значат для них очень мало. Арас протянул ей руку. «Ну же, они не придут. Несколько недель они не поднимались к поверхности. Пошли, поедим». Он будто смотрел на ребенка, изуродованного шрамами. Шрамами от пожара, который разгорелся по его, Араса, вине. Вечный упрек в неосторожности. Хотя это он сделал специально. Шан старалась приспособиться к Снаатату, и это давалось ей нелегко. А какой выбор у меня был? Она бы умерла, если бы я ее не заразил. Однако он сам понимал, каково это. Просыпаться, не зная, каким еще изменениям подвергли твое тело крошечные симбионты. Арас видел, что Снаатат делал со многими другими, но ни разу не наблюдал одинаковых изменений. Конечно, из всех ее проблем это самое маленькое. Со временем, а у Шан впереди много, очень много времени, ей придется столкнуться с одиночеством, потому что те, кого она любит, будут стареть и умирать, и в конце концов с ней останется только он. Что ж, таков его долг. Но она права, могло быть и хуже. Не исключено, что она унаследовала бы чужую память. «Умираю с голоду», — сказала она. Перестраивая генетические цепочки, Сната требовал больших затрат энергии. Похлебки бы чечевичной, прелесть. И еще рулетиков с грецкими орехами. Пойдем посмотрим, что найдется в столовой. По равнине, где сквозь снег начала пробиваться серо-голубая травка, они зашагали обратно в Константин. Обычно Арасу удавалось видеть лишь то, что есть, но сегодня образы прошлого вторглись в картину настоящего. Шан шла через пустошь, но Арас шагал по исчезнувшему городу Исинджи, Мджату, по главной улице, застроенной высокими домами. От Мджата не осталось ничего, но Арас точно помнил расположение улиц. Ему не нужно было смотреть на геофизические снимки Гефес, запечатлевшие призрак цивилизации Синджи, чтобы вспомнить те дороги, потому что он чертил их карты. И он же стер их с лица планеты. Он затопил города огнем, вырезал Исинджи и выпустил нанитов утилизаторов, которые пожрали опустевшие дома. Это произошло 500 лет назад по календарю Константина, но он помнил все до последней мелочи, и не только со своей точки зрения. Тогда он еще не знал, что Исинджи обладают генетической памятью. «Мне жаль, но я не мог иначе». Шан показалось, что он обращается к ней. «Не надо извиняться», — она взяла его под руку. «Все в порядке». Не считая краткой вспышки гнева, когда она обнаружила, что инфицирована, Шан больше ни разу не предъявила ему обвинений и не выдала жалости к себе. Это восхищало его. Кроме того, так ей будет гораздо легче адаптироваться к новому миру. Могло быть и хуже. Арас пересекал невидимую центральную площадь Мджата. Скажем, генетическая память вполне подошла бы на роль этого хуже. Она, наверное, страшнее всего. Когтей, рудиментарных крыльев, тысяч других осколков генетического материала, которые Снаатат подбирал, встраивал в геном хозяина и иногда отбрасывал. Теперь Арас избавился от видений Мджата и вернулся в маленький мир людей, ставший ему домом на два века. Весидж, планета, где он родился, висела в небе подобно огромной ущербной луне, и он совсем по ней не скучал. Биобарьер тихонько затрещал, когда они проникли в изолированную контролируемую среду Константина. Арас ступал предельно осторожно, чтобы не задеть озимую капусту, которая напоминала снежные скульптуры. Висхар не знали ни скульптуры, ни поэзии, ни музыки. Арас уже почти постиг смысл этих понятий, но не до конца. Он получил много от человеческого ДНК. Очевидно, Снаатат нашел эти гены в отмерших клетках кожи и в бактериях, и они ему полюбились. Но Арас так и не понял любви человека к заведомо ненастоящему. Раньше он часто спрашивал себя, почему симбионт тратит столько энергии на изменение его внешности и создание из него лжечеловека. И только через некоторое время понял, что именно Снаатат дал ему, чтобы тот выжил. Снаатат пытался помочь ему влиться в человеческое общество. Казалось, симбионт знал, что Арас в своем мире — вечный изгой, и знал, насколько сильно хозяин нуждается в единении с другими. Малкольм Аккурт на это не подписывался. Он так и сказал Линдси Невилл. Он воспринял это как неуважение. И еще он сказал, что с него хватит корабля с гражданскими на борту, и поэтому он не собирается лезть в политические дрязги. Линдси не знала ни одного человека, который мог бы вот так плеваться словами, сохраняя полнейшее внешнее хладнокровие. Он получил приказ довести до конца миссию Фетиды. Об инопланетянах, тем более о четырех разделенных цивилизациях, никто не заикался. «Думал, вы захотите убраться отсюда как можно скорее», — заметил он. Линдси сделала паузу, причем вовсе не для драматического эффекта. «У меня есть незаконченное дело». «Я потеряла сына на этой планете», — проговорила она наконец. Аккурт прекрасно это знал. Линдси лишь хотела напомнить ему, что временами ей нужны кое-какие уступки. Она совсем не чувствовала боли, по крайней мере сейчас. А если бы чувствовала, то раскололась бы на части и умерла. Но, как она сказала Аккурту, перед ней еще стояла невыполненная задача, которая требовала завершения. Она остановилась и взглянула на биоэкран, вживленный в ладонь компьютерный дисплей. Линдси не могла погасить его, зато отключила функции наблюдения. Данные о работе биосистем ее товарищей, находящихся в криосне, не менялись, и потому казалось, что они мертвы. Это невероятно угнетало Линдси. Аккурт наверняка перехватил ее взгляд. «Эти штуки не выпускают уже много лет», — бросил Аккурт. «Очень уж они ненадежны». «Значит, ни у кого таких нет, кроме нее и нескольких морских пехотинцев, которые теперь летят домой». Она повернула руку, положила ладонь на стол. Нервничая, Аккурт обычно вертел кофейную чашку на блюдце. Сейчас он занимался именно этим. «Возможно, мы могли бы помочь, если бы нам дали доступ». «Знаю». Линдси рисовала в блокноте параллельные линии. Каждая следующая — темнее, глубже, резче. «У вас есть приказы касательно Франкленд?» «Сейчас мы возвращаемся на Землю. Нет смысла бодаться с Висхар по этому поводу. Очень уж они сильны. Если у нее и правда есть то, о чем вы говорите, найдутся и другие пути, чтобы это заполучить. Мне по горло хватает того, что надо задабривать Иссенджи, да еще так, чтобы Висхар не поняли, что мы лижем задницы и им, и их врагам. Я все равно считаю, что такая двойная игра — просто попытка усидеть на двух стульях. Нет, это дипломатия. Это как поставлять оружие обеим воюющим сторонам. Висхар не ведут дела на нейтральных территориях. Рано или поздно им надоест, что Иссенджи как горшки на заборе. И тогда им, вполне вероятно, приглянется наше предложение помощи. А кто будет вести с ними переговоры? Счастливый билетик достался мне. О, догадываюсь, что Иссенджи об этом и не подозревают. Разумеется, и это не моя идея. Из-за проклятой ТМЦИ, или как ее там, я не имею счастья принимать решения самостоятельно. Надо мной стоят политики и начальники штабов. Я как чертова марионетка в их чертовых руках. И не говори, что ТМЦИ — благо для человечества. Это чирий на заднице, и все. Линдси задумалась, насколько все могло сложиться иначе, если бы Фетида могла моментально передавать сообщения на Землю и получать инструкции. Возможно, все было бы гораздо хуже. Неизвестно, спасло бы это Сурендру Парек. Почему-то Линдси в это не верилось. Где-то там горюет Безери, мать, потерявшая своего малыша, из-за неуемного интереса, который биолог питала к головоногим. На долю секунды Линдси ощутила все оттенки этой чужой боли. Нет, в том, что касается Парек, она полностью согласна с Шан. Та была права, позволив Висхар казнить бессердечную женщину. Но это не снимает с Шан вины за то, что она позволила Дэвиду умереть. Линдси подавила в себе очередной приступ боли. «По меньшей мере, у нас самая перспективная с экономической точки зрения миссия», — заметила Курт. «Мгновенные коммуникации, новые территории, может, даже эликсир бессмертия? Вот что на самом деле подлежит исследованию. Если, конечно, Франкленд не захватила биотехнологию для какой-то корпорации». Она говорила, что ей за это не платили, и я склонна ей верить, она не из таких. «Да брось, рано или поздно все становятся такими». Но не она. Она из Сидизока, офицер экологической полиции, считает, что ее прямая обязанность — очистить эту долбанную вселенную. И еще она ненавидит корпорации, уж поверь мне. Настолько сильно, чтобы дать террористам шанс. Чтобы быть террористкой. Ну, что бы там о себе ни думал Сидизок, у меня приказ взять ее под стражу за несанкционированное убийство гражданского лица и как потенциальный биологически опасный объект. И баста. Линдсей с трудом сдержала порыв. Несмотря на испытываемую к Франкленд ненависть, ей хотелось убедить Акурта в том, что Франкленд чиста. Неважно, из чего пистолета убита Парек. Неважно, что твердит сама Франкленд. Не она спустила курок. Эта баба скажет что угодно, чтобы выгородить своего любимчика Висхар, Араса. Линдсей однажды сцепилась с ним и не сомневалась. Он без малейших колебаний убил бы и ее тоже. «Мне нужна Франкленд», — сказала она. «Но это не месть. У меня другие причины». Линдсей вонзила перо в бумагу. Она не написала ни единого слова, одни только линии. Перехватив взгляд Акурта, щелкнула по бортику смарт-бумаги, и поверхность вновь засияла девственной белизной. «Не сомневаюсь». В его глазах отражалось полнейшее неверие. Линдсей спрятала перо в нагрудный карман. Кают-компания на Актионе привлекала комфортом, уютом и всеми изысками, которые могли появиться на корабле за 50 лет развития техники и дизайнерской мысли. Постоянный ток воздуха был почти не слышен. Не ощущалась вибрация от работающих машин. Но все же одной кают-компании мало для двух командоров. Исчезло ощущение стабильности, которое Линдсей раньше испытывала, потому что точно знала свое место в иерархии на корабле. Без ранга, вне времени. Ей безумно хотелось чем-то занять себя. «Не могу я сидеть здесь и до бесконечности отправлять рапорты», — сказала она. «Тебе потребуется еще пара рук». «Что мне потребуется, так это основать базу на Юмехе. И еще потребуются люди с опытом в инопланетных контактах. Я не имею в виду проклятого Эдди Мичалата. Не хочу, чтобы BBC правила бал, хоть они там и считают себя пупом Земли». «Эдди нравится и Сенджи. К тому же он мог бы кратчайшим путем привести нас к Франкленд». В конце концов, даже она относилась к нему с симпатией. Сказать «Шан» было больно. «По имени называешь друга». «Она просто женщина. Сколько проблем может возникнуть из-за одного скомпрометировавшего себя копа?» «А ты выясни, почему ее понизили в звании, прежде чем будешь строить другие догадки». Линдсей удивило, что он еще не слышал этой сплетни. Обычно подобные слухи быстро облетают корабль. Еще бы, офицер полиции, антитеррорист, который принял сторону своих изначальных врагов. Да уж, карьера Шан пестрела прелюбопытными фактами. Про дисциплину она вспоминала только тогда, когда ей этого хотелось, а что такое правило боя, вообще не знает. Так что будь очень осторожен. В Сидизоке была не всегда, служила в спецназе. В общем, где только не побывала. Посмотри с другой стороны. Она всего лишь коп с парой лишних клеток в мозгу. Она не сама себе отряд специального назначения. Ну потом не говори, что я тебя не предупреждала. Линдсей вытащила пистолет, положила на стол. А Курт промолчал, но в глазах его застыло изумление. Обещай мне вот что. Если тебе когда-нибудь представится возможность взять ее, дай мне это сделать. Однажды я позволила ей уйти и потом сильно об этом пожалела. Дважды я этой ошибки не допущу. А Курт все еще глазел на оружие. «Может, тебе стоит сдать его в арсенал?» «Нет, спасибо». Она сунула пистолет обратно. «Верь мне, я никогда не держала себя в руках лучше, чем сейчас. Волноваться стоит только одному человеку. Копу с лишними клетками в мозгу». Нет, а Курт положительно ничего не знает о Шан Франкленд. Глава вторая. Трудно быть всего-навсего лишней парой рук. Шан с силой воткнула лопату в подмороженную землю и перевернула еще один тяжелый ком. Приблизительные подсчеты показали, еще 50 квадратных метров, и дело будет сделано. Когти уже по-настоящему действовали ей на нервы. Они царапали ручку лопаты, цеплялись за штаны, раздирали лицо. Ей до сих пор не удалось свыкнуться с ними. Иногда они представлялись ей много хуже, чем огоньки под кожей. Но страшнее всего были кошмары. Она оказывалась в комнате, которую окутывал запах лесной подстилки. Шан никого не видела, но точно знала. В комнате есть кто-то еще. События путались, но все время повторялось одно и то же. Острое чувство одиночества, дикая паника, нельзя дышать. Затем вдох, легкие наполняются ледяной водой и мучительно болит между лопатками. Если поразмыслить, то она, похоже, справлялась хорошо. Значение сна читалось вполне прозрачно, за исключением запаха. «Может, я не настолько крута, как мне казалось», — рассудила Шан. Что бы ей не помешало, так это добрый крепкий сон. А еще никому здесь не нужен коп. Твердую почву почти невозможно было копать, но ей хотелось начать пораньше, начать трудиться, чтобы доказать. Она не собирается жить в Константине нахлебницей. Но их не нужно учить, как брать под контроль мятеж, как выставлять посты вокруг места преступления и как не свихнуться от скуки, когда целый месяц наблюдаешь за подозреваемым. Я им совсем не нужна. Пока еще Висхар верили, что однажды она может оказаться полезна. В противном случае она чувствовала бы себя просто лишним ртом, который нужно кормить, а магазинов тут нет. Кто не сажает и не выращивает, тот не ест. Внезапно все те мечты, которые она некогда лелеяла, сдать удостоверение, обрабатывать клочок земли, посвящать больше времени себе, показались горькой иронией. Она получила от судьбы именно то, в буквальном смысле то, чего так страстно желала. И даже больше. Шан снова с силой вогнала лопату в землю. Солнце, звезда Каванага для людей, Церет для Висхар, в такую рань не справлялась с холодом. Шан остановилась и оперлась на лопату. Джош Гаррет, спотыкаясь о гряды замерзшей земли, спешил к ней. Он сильно торопился, и это настораживало. Ничто здесь не требовало такой спешки. Она двинулась ему навстречу, почувствовав, что есть какая-то срочность, и полицейский в ней потребовал разрешить этот вопрос немедленно. Однако Джош замахал обеими руками, показывая, чтобы она оставалась на месте. Через плечо на ремне у него болтался ее вещмешок. Возможно, какие-то хорошие новости не могли ждать. Но Шан в этом сомневалась. Когда он добежал, на нее пахнуло едким запахом тревоги. Ее усовершенствованное снотатом обоняние подтвердило зародившиеся опасения. Никогда прежде Шан не видела стойкого лидера колонии в такой животной панике. «Вам нужно уходить», — он сдернул сумку с плеча и протянул ей. «Я покажу дорогу». «Стоп, стоп, стоп! Повторите-ка еще раз». Шан уже знала, что он скажет. «Нет, лучше скажите, почему». «Они здесь. Они знают. Они обыскивают Константин. Ищут вас». «Висхар?» «Боюсь, что да». Быстрый выплеск адреналина в кровь. Внезапное, холодное, нечеловеческое сосредоточение. «Где Арас?» Это всегда было только вопросом времени. Не существует монополии на информацию. Но Шан ожидала, что прежде чем матриархи узнают, что он с ней сотворил, будет хоть какая-то передышка. А сейчас ей не хватило времени даже на то, чтобы удивиться, как им это удалось. «Они забрали его. Он велел спрятать вас, и я обещал. Шан, не заставляйте меня нарушать обещания». «Ну, все, что от вас зависело, вы сделали». Она забрала у Джоша сумку, повесила на плечо и с лопатой в руке зашагала назад к Константину. Джош схватил ее за плечо. «Вы туда не пойдете». Шан перевела взгляд на его ладонь. Он убрал ее. «Нет, черт подери, пойду». «Вы можете спрятаться». «Ага, разумеется». Арас этого не заслужил. Она перед ним в долгу. Шан прибавила шагу. «Отличная идея. Шан, они казнят вас, и вы это знаете». «Ну, тогда им придется потрудиться, вам не кажется? Может, вы не заметили, но меня не так-то легко убить». Джош перешел на бег, чтобы поспеть за ней. Шан превосходила колонистов в росте, а теперь еще и в скорости передвижения. «Эта планета велика», — выдохнул он. «Они вас никогда не найдут». «Вы так считаете? Мы вас нашли, будучи в 25 световых годах отсюда. Простите, Джош, но я знаю только один способ с этим справиться. Пойти туда и встретиться с матриархами лицом к лицу. Заберут меня — хорошо. Не заберут — отлично. Но я не собираюсь провести остаток жизни, оглядываясь через плечо. Потому что у меня впереди чертовски много лет. Он совсем ее не знал. Иначе бы понял, что она никогда не бросит Араса. Это больше, чем биологическая связь, которую установил между ними Снаатат. Это узы верности, которых она никогда не знала, сильнее семейных. И еще... еще нечто неиспытанное, первобытное, чуждое и упорное. Неодолимое желание защищать. Шан гадала, а не последствия ли это подсознательного брифинга? Возможно, Министерство иностранных дел с помощью инъекции ввело ей в подсознание какую-то информацию, и доступ к ней откроется позднее. Это раздражало, как полузабытое имя или песня, которую никак не можешь вспомнить до конца. Мерзкий зуд на грани сознания. Нет, все же другое. Джош ковылял за ней по замерзшим комьям земли и рытвинам, осторожно огибая засеянные участки, несмотря на панику. Впереди в слабом солнечном свете мерцали наполовину выступающие из-под земли купола Константина. Идиллия наземной фермы заканчивалась на горизонте. За барьером, возведенным Висхар для сохранения экологии Константина, дикая серебристо-голубая весна Безериджа напоминала, что люди здесь — лишь гости. Шан по привычке потянулась рукой за спину и вспомнила, что оставила пистолет в комнате. Пальцы ощутили ткань сумки, очертания обоймы с патронами и пару маленьких гранат, которыми она не любила разбрасываться. Но пистолет. Она видела его перед мысленным взором, все еще лежал на столе у кровати. «Вот черт!» — проговорила она вслух. Она рассудила, что человеку, который идет копать землю, оружие не нужно. Обычно таких ошибок Шан не совершала. «Черт!» «Я положил его в вашу сумку», — сказал Джош. И вот тут стало ясно, что он изучил Шан намного лучше, чем она полагала. Подумал, что может пригодиться. Никто из них не произнес слово «пистолет». «Здорово придумано», — ответила Шан. Она ожидала увидеть в Константине полномасштабную операцию по поимке преступника. Во временном городе на материке располагалось достаточно войск Весхар для проведения таковой. Но речь шла о Весхар, поэтому и мыслили они совсем не так, как люди. Да и вряд ли в руки им попадалось руководство для полицейских по задержанию подозреваемых. Шан с удивлением увидела только троих. Они неспешно двигались по галереям подземной колонии, создавая впечатление, весьма на ее взгляд недостоверное, что заблудились. Они несли изящные золотые инструменты. Оружие, как и все остальное в их утилитарной культуре, выглядело прекрасно. Весхар прислали двоих мужчин и молодую женщину-матриарха, выше и сильнее, чем ее спутники. Ни один из них ничем не походил на Араса. Забыть, что он тоже Весхар, было совсем несложно. Никто не принял бы его за человека. Слишком уж он был другой. Однако Снаатат с помощью человеческих генов, которые отсеял за годы контакта с колонистами Константина, перестроил его лицо и тело. Из относительно стройного, бледного и изящного, с вытянутым лицом, Весхар Снаатат создал подобие человека. Огромное, могучее существо с лицом человека-зверя. Однако перед Шан стояли истинные Весхар, поразительно похожие на воинственных морских коньков. Она жестом велела Джошу уйти. Почти вровень с крышей церкви Святого Франциска, по галерее над главной улицей Константина, шла женщина Висхар. Перескакивая через ступеньки, Шан побежала по витой лестнице за ней. «Вы не меня ищете?» — крикнула она. Висхар обернулась и замерла. Никогда не стоит пугать вооруженного человека, а вооруженного Висхар и того менее. Но существо склонило на бок точеную, как у шахматного коня, головку. «Вы Гефис Шан Франкленд?» «Кто спрашивает?» «Не понимаю». «Ну да, я суперинтендант Франкленд». «Вот это привычка. Как будто ее звание что-то меняло». «А вы, черт бы вас подрал, кто такие?» «Я Невиан». Юный матриарх быстро заморгала, и гипнотический взгляд квадратных зрачков в золотых радужках поразил Шан. «Вы проследуете с нами. Матриархам известно, что вы заражены». «Где Арас?» «Во временном городе». «Я хочу его увидеть». «Попросите Местин». «Я вас прошу». «Попросите Местин». Невиан снова моргнула и замерла. Обычная реакция пораженного Висхар — смотреть и ждать. От нее пахло испугом, но она твердо стояла на своем. «Здесь она, Верховный Матриарх». «Окей, тогда пошли к Местин». Они стояли и смотрели друг на друга. Шан догадывалась, что Невиан ничего не знает о людях, и еще меньше ей известно о Шан. И все это совершенно не касается колонистов, понятно? Не нужно их впутывать. «Мне велели найти вас и Араса Сар и Юсана. Приказов касательно колонии у меня нет». Мужчины Висхар подошли к Невиан и встали за ее спиной. У них было оружие, но они, конечно, предпочли бы обойтись без применения силы. Шан не сводила взгляда с Невиан, пока юный матриарх не отвела глаз и не направилась к пандусу, который вел к выходу из подземного поселения. Шан последовала за ней. Кто она по человеческим меркам? Подросток? Молодая женщина? Сложно сказать. Наверняка известно лишь одно. Невиан неопытна и не знает, что даже самого покладистого арестанта нужно обыскать. Местин знала, что оставит управление временным городом без малейших сожалений. Последний год выдался беспокойным. Она не ожидала, что будет так трудно. Безредж всегда представлялся ей спокойным постом, местом для размышлений и научных изысканий, а охраной планеты всегда занимались ее мужья и дети. 4 года службы прошли именно так, пока не появились новые люди, за которыми последовали Исенджи, пока не началось противостояние. «Скоро мы вернемся домой», — подумала она. «Домой, где придется разве что воспитывать детей и принимать решения во благо города Фнар, если сюда не сунутся Гефес». Местин сидела в саду. Спасаясь от холода, она натянула дрен на голову и плечи. Переливчатая ткань услужливо закрывала ее подбородок от ветра. «Первым делом я обойду весь Фнар. Дело не в том, что Безредж неоскверненный, экзотический, прекрасный, ей не нравился. Просто это не дом. А именно сейчас Местин очень-очень хотела домой. Она не могла отвести взгляда от луны в Весиджа. Где-то на самом краешке освещенной части, вот там. Дом. Фнар. Один из 1000 непритязательных городов-государств Весиджа. Теплый, спокойный, пребывающий в гармонии с миром. Местин вглядывалась в ту точку, пока ее не скрыла тьма. Ночь опустилась на Фнар. В ожидании конца своей вахты она делала это каждый вечер, когда облака не закрывали небо. Невероятно, как Арасу удалось провести здесь столько лет без соплеменников Весхар. С Местин хотя бы прилетел ее клан. Он трудился вместе с ней. А Арас был совсем один. Дальше тянуть нельзя. Арас сидит под арестом во временном городе и ждет ее. В другой комнате сидит Шан Франкленд, матриарх Гефес. И что делать с Франкленд, Местин не знала. Эта женщина ранее провела здесь 2 дня, скрываясь от других людей. Матриархи Весхиджа держали совет и признали ее ценным союзником. Да, в то время как Местин и ее семья отражали вторжение Исенджи, по ее городу разгуливала Гефес. Осознание этого жгло ее будто огнем. Но только потом стало понятно, почему ее товарищи так жаждали ее заполучить. Итак, у Франкленд снаатат. Жадные и отчаянные Гефес пойдут на что угодно, чтобы его заполучить. Но Шан Чайл, по-видимому, не собирается сдаваться. Кое-кто говорил, что она боится последствий для человечества. Местин же казалось, что она просто набивает себе цену. Ветер пронизывал до костей, и Местин ощущала, как ледяные кристаллики покалывают лицо. Невиан, ее дочь, шла к ней, нервно поправляя дрен на плечах. Это тик. Ткань и без усилий Невиан лежала бы именно так, как та захотела бы. Ее не нужно поправлять, сшивать или закалывать. Они ждут. Знаю. Они не оказали сопротивления. Думаю, Арас не хотел последствий. Странно, что Гефес оказалась такой покладистой. Больше всего она беспокоилась об Апасе, добавила Невиан. Повисла долгая пауза. Местин не спешила ее прерывать. Меня это удивило. А еще у нее была только одна сумка, как у нас. Она не похожа на Гефис. Из открытой двери лился свет. Желтое пятно лежало на земле. Местин наблюдала, как колышется серебристая трава. Какой-то зверек, вероятно, Удза, крадется в поисках добычи. Ветра заставили его сжаться к земле. На мгновение тишина стала почти мертвой, а потом раздался вскрик. Охота Удзы выдалась удачной. Кажется, здесь все пожирает все. Красивый, но жестокий и беспощадный мир. «Они его убьют», — проговорила Невиан. От нее исходил запах волнения. Она хорошо разбиралась во многих вопросах и подавала большие надежды, но из-за юного возраста еще не привыкла принимать трудные решения. Ничего, это пройдет. Но как можно убить Снаатет? Разве они не выжили в... Не нам решать эту проблему. Все, что от нас требуется, отвезти их на Весьедж, во Фнар. И пусть Чаес решает, что делать дальше. Она за этот отвечает, не ты и не я. Но он последний из воинов Снаатет, хоть и безрассудный и неосторожный. Они нас спасли. До прибытия Фетиды Местин вполне терпимо относилась к людям. Еще до ее рождения маленькая колония получила разрешение жить здесь, и жители показали себя миролюбивыми, безвредными существами. Любопытное сообщество, которое прославляет нечто, именуемое Богом. Их мягкость сослужила Местин плохую службу. Она оказалась совершенно не готова к прибытию людей с Фетиды, безжалостных, жадных, вооруженных. «Они принесут нам новую войну», — подумала Местин. В конце концов, все люди — Гефис, пожиратели падали. А Расу Сан и Юсану они, может, и не кажутся столь отталкивающими. Но он уже стал слишком похожим на них, чтобы оставаться объективным. «Я поговорю с ними прямо сейчас», — Местин отбросила назад дрен и зашагала во временный город. Невиан спешила за ней. Арас не выглядел раскаивающимся. Он сидел на скамье, вырубленной прямо в стене. От него не пахло какими-то определенными эмоциями. Руки на коленях. Местин не знала, осталось ли что-то в этом мире, что могло бы еще напугать его. Возможно, он с нетерпением ожидал конца, потому что прожил в одиночестве слишком долго. А Местин не сомневалась, что именно это его и ждет. Чаес наверняка убьет его. Так или иначе. Невиан оказалась права. Он последний из воинов Снаатет, и будь он героем войны или же нет, неразрешимый вопрос, как изолировать симбионта, умрет вместе с ним. Все к лучшему. И для женщины Гефес это было бы самое милосердное решение. Арас посмотрел на Местин снизу вверх и ничего не сказал. Он все молчал и молчал, пока она не развернулась и не ушла. А о чем его спрашивать? Зачем он совершил подобное безумие? Это не имеет значения. Весхар интересуют результаты, а не намерения. Побуждение — оправдание для людей, уловка, ложь. Но Местин не могла вообразить, что заставило Весхар, который всю жизнь заботился о нераспространении Снаатата, так охотно вручить его чужачке. У порога камеры Шан Франтленд Местин поколебалась. Она чувствовала запах, но не знала Гефес настолько хорошо, чтобы по этому запаху определить чувства Франтленд. Гефес изменилась. Местин видела ее, когда та спасалась от своих соплеменников, и в тот раз она поразила Местин. Она была выше и агрессивнее колонистов. Но в ее человеческой природе никто бы не усомнился. Очень взволнованная, смущенная женщина. Она не подходила под описание Араса, а сейчас казалась невозмутимой и целеустремленной, и сидела, небрежно прислонившись к стене. Но когда Местин вошла, медленно встала и сунула руки в карманы. Длинные черные волосы стянуты на затылке грубым коричневым шнуром. Ни следа испуга на спокойном лице. «Мне никогда не доводилось бывать в камере без двери», — проговорила Шан. «Вы помните меня, Шан Чайл?» «Местин, да». «А та, ваша дочь?» «Девушка, которая привела нас сюда». «Невиан?» «Да». «Где Арас? Он в порядке?» «Ему не причинили вреда», — что его ждет. А вас не волнует, что ждет вас саму? Шан сделала какое-то быстрое движение плечами. Местин видела этот жест у Араса. «У вас есть я. Зачем тогда вам он?» «Он сделал глупость. Вы — другое дело. О чем вы?» «Вы можете принести пользу, и вы это знаете». «Потому вам и разрешили остаться». «Как вы узнали про меня?» «Мы следим за переговорами Актеона и вашей планеты. А о вас много говорят. Правда ли, что Снатат в вашем обществе даст вам высокий статус и благосостояние?» «Вам прекрасно известно, что у капитана Актеона приказ взять меня под стражу как биологическую угрозу. По-вашему, похоже на высокий статус?» Местин все еще не понимала, боится Шан или нет. Она пробовала неотрывно смотреть в серые глаза чужачки. По-видимому, так можно узнать, в каком состоянии находится человек. Но в глазах Шан Местин видела только пустые черные зрачки, которые ничего ей не говорили. «Вы даже не пытались скрыться от нас?» «А где мне скрываться? И что бы вы сделали с колонистами, если бы я вздумала бежать?» Местин оставила свои попытки понять Шан и повернулась к выходу. Через несколько дней с этим придется разбираться Чаес. «Эй, а что, собственно, происходит сейчас?» — раздался у нее за спиной голос Шан. Местин обернулась. «Понятия не имею. И, как мне думается, никто не имеет. У нас нет преступности, поэтому мы не знаем, как наказывать. И никогда на нашей памяти нам не встречались зараженные Снататом инопланетяне». Повисла пауза. «Ну, кажется, я знаю, чем все закончилось в прошлый раз», — сказала Шан. «Вы, наверное, больше меня знаете о том, что Арас сделал с Мджатом. Слушайте, это же еще не вошло у него в привычку. Отпустите его!» Похоже, единственное, что волнует Гефес, — это судьба Араса. Такое стремление защитить мужчину даже тронуло сердце Местин. Но она решила прекратить спор, подозревая, что ее подбивают на какую-то сделку. «Вас покормили, так? У вас есть все необходимое?» Шан странно ухмыльнулась. Неудивительно, что Юсиси опасаются людей. Местин заметила в углу ее сумку, бесформенное нечто из темно-синей ткани, которое надевается на плечи и очень походит на вещь Весхар. Невиан не ошиблась. Кажется, все вещи Шан в той сумке. Весьма скромно для жадных Гефес. «Я всегда путешествую при полном снаряжении». Шан перестала моргать. Ее глаза невероятно раздражали Местин, бледные и прозрачные. «У меня есть все, что мне нужно». Местин ответила на ее взгляд, и на какое-то мгновение ей показалось, что она поняла то, что сказал ей Гефес. Расу снова снился сон. Огонь, ненависть, острая и злая скорбь. Не его. И это даже не унаследованная от жертв Мджата память, потому что воспоминания Исенджи приходили наяву. Нет, этот сон — реальное событие из жизни его тюремщиков, которые ему несложно подтвердить, потому что он — одно из действующих лиц. Другой огонь, другие чувства. Весхар не видели снов и не спали подолгу. Но когда Арас дремал, измененный Деном подсовывал ему яркие картины. Иногда почти человеческое лицо земной обезьяны, иногда закрытую дверь, а иной раз — ало-золотое пламя. И вместе с этими образами приходило чужое чувство — гнев, от которого горло сводит судорогой. На этот раз он смотрел сквозь искаженные языки пламени, как сквозь поток горячего воздуха или чистую воду на мелководье, а огонь наступал на него и дугой перекрывал поле зрения. Пламя не жгло, но от первобытного ужаса едва не отнимались ноги. Арас проснулся. Он прислонился к гладкой стене одной из комнат в доме Чаес в Афнаре. Местин привезла его сюда ждать решения старшего матриарха. Образы и ощущения все еще пылали в голове и горле. Сильнее всего был гнев. Это наверняка воспоминание Шан. Он смотрел ее глазами. Он не имел представления, где находится, и вокруг видел только бесформенную тьму, но ярко ощущал протяжный всхлип, готовый вырваться из груди, что-то гладкое и тяжелое, отчаянно зажатое в ладони, ее ладони, и болезненный спазм в горле. а потом раздался мужской голос. «Ты что, собираешься сидеть здесь всю ночь? Или, черт подери, пойдешь и сделаешь что-нибудь?» Злые, жестокие слова, казалось, предназначались не для того, чтобы ранить ее. Давление в груди и глотке достигло предела и взорвалось. Холод и энергия хлынули в руки и ноги. И ничего. Раз чувствовал себя так, будто его выдернули из мира и бросили в пустоту. Этот эпизод всплывал в сознание Араса во сне и наяву. Он переживал его десятки раз с того момента, как инфицировал Шан. А Шан, в свою очередь, инфицировал его. Все, что Снаатад взял у нее, казалось полезным. Жестокая сцена повторялась всегда одинаково. И зная, что человеческая память непредсказуема, неточна и подвижна, Арас сделал вывод, что она проигрывала ее воображение множество раз. Арас надеялся, что ему представится случай спросить о событиях, что выжгли в ней такой след. Но, вероятнее всего, ему уже не суждено ее увидеть. И это осознание наполняло его безысходным отчаянием. Он встал и посмотрел в окно на террасированные склоны кальдеры, в которой уютно расположился Фнар. Солнце еще не встало над горизонтом, однако благодаря перламутровому покрытию хаотически расположенные домики на западном склоне сверкали и переливались. Люди называли его городом жемчуга. Нескольким колонистам из Константина довелось увидеть Фнар, и они увидели его сквозь призму своей религии и объявили чудом. Его и назвали соответственно, ссылаясь на отрывок из какой-то священной книги. Но Шан, по обыкновению, прагматичная, сказала, что это дерьмо насекомых, потому что, по сути, покрытие им и было. Такой прагматизм ему нравился. Все зависит от восприятия. Арас не верил в чудеса, хотя сейчас чудо ему, ох, как не помешало бы. Он не боялся смерти. Несколько раз за свою неестественно долгую жизнь ему случилось пожалеть, что он лишен милосердного права умереть. Он больше всего боялся утраты. Он вовлек Шан в эту историю без ее согласия, а теперь должен покинуть ее, и она останется одна и будет страдать от того же одиночества. А он потеряет единственное близкое существо, которое появилось в его жизни впервые за много столетий. Это нечестно. Арас медленно мерил комнату шагами. Что бы ни случилось с ним, они не причинят Шан вреда. Она слишком нужна им. С ней все будет хорошо. Она будет в безопасности. Арас кое-как успокоил себя этим, но не до конца. Стоит ли посоветовать Чаес, как им лучше его убить? Лучше всего подойдет взрывчатка из человеческих запасов. Все остальное, действуя не так быстро и разрушительно, даст Снаатату время, чтобы перегруппироваться и сохранить носителю жизнь. Он услышал, что Чаес приближается за минуту до того, как она вошла в комнату. Шорох дрен по плитам, шажки помощника UCC, который старался от нее не отстать. Войдя в комнату, она заполнила ее собой, и причиной тому были не только размеры и впечатляющая наружность. Она источала острый запах волнения. Человек попытался бы надеть маску невозмутимости, но любой Весхар легко улавливал состояние другого, поэтому изображать смелость не имело смысла. «Арас, ты поставил меня в безвыходное положение», — произнесла она вместо приветствия. Чаес сияла. Ее дрен переливался, как сам город жемчуга. «Не представляю, что с тобой делать. С Шан Франклинд все в порядке? Она до сих пор в доме Ферсани?» «Сегодня утром поела. Без конца спрашивает о тебе». От этого Арасу стало только хуже. «Я этого не планировал». «Тогда зачем ты это сделал? Почему нарушил все правила, естественный порядок вещей? Тебе так сильно не хватало товарища?» Она умирала. И Сэнджи выстрелили в нее. И я не мог стоять рядом и просто смотреть, как она гибнет. Арас замолчал. Воспоминание причиняло боль, но сейчас это было важно. Ваши предки, не задумываясь, нарушили порядок вещей, когда им понадобились воины, чтобы защитить этот мир. События прошлого — не оправдание для поступков в настоящем. Тогда смотрите по обстоятельствам. Я не стану умолять, чтобы вы подарили мне жизнь. Делайте, что посчитаете нужным. Арас, никто никогда не поступал намеренно вопреки общему благу. Я не знаю, нужно ли тебя карать. Но если бы мы уничтожили все следы Снаатад, то избежали бы многих бед в будущем. И не только для себя. Даже сейчас это разозлило его. Хотя тут же мелькнула мысль, что его гнев гнев Весхар. Всего-навсего раздражение по сравнению с той яростью, что заключена в Шан. «Я не согласен. Вы можете уничтожить меня, можете уничтожить даже Шан Чайл. Но разве вы имеете право стереть с лица планеты эту форму жизни?» «Снатат — часть мира без Редж. Мы не вправе убивать его лишь потому, что нам он неудобен. Иначе мы ничем не отличаемся от Исинджи. Или от Гефес. Тогда мне придется решить, стоит ли выживание одного вида той выгоды, которую его смерть может принести всем остальным», — заявила Чаэс. «Это касается и Гефес. Возможно, придет день, когда вы снова захотите использовать Снаатат. Во благо всех остальных видов, разумеется». Весхар не чувствует сарказма, а раз научился ему у людей. Чаэс поняла его высказывание буквально и повернулась к Юсисси, который переминался с ноги на ногу у входа. «Позови Мистин, скажи, что мне нужно с ней поговорить. Если она захочет, я сама могу пойти к ней». Юсисси исчез, не произнеся ни слова. Казалось, Чаэс испытывает боль, и запах волнения не ослабел, даже наоборот, стал резче. Она повернулась, чтобы уйти. «Что бы ни случилось, мы помним, что ты сделал для нас и чем мы обязаны тебе, Арас». Впервые за всю его долгую-долгую жизнь кто-то поблагодарил Араса за службу. «Лучше поздно, чем никогда», — сказал он. Выражение непонимания на лице Чаэс его более чем удовлетворило. Глава третья. По причинам, которые уже никто и не вспомнит, ее прозвали Берманской дорогой. Переход шел по эллипсу через срединный отсек Актиона, и после окончания вахты у каждого была альтернатива — присоединиться к потоку бегунов трусцой, которые грохотали ботинками по кругу, или убраться поскорее с их пути. Линдси предпочла бег. На Безареджи ей не приходилось этим заниматься. Тяжелая рутинная работа и высокая гравитация обеспечивали достаточную нагрузку для мышц. Но на борту Актиона едва ли можно найти подходящую работу, которая помогла бы оставаться в форме. Кроме того, для поднятия настроения ей требовался выброс эндорфинов. Сосредоточившись на дыхании, Линдси размеренно бежала вместе с остальными уже пятый или шестой круг. Никто никого не доставал. Каждый пребывал в своем замкнутом мирке. Во время бега звания ничего не значили. Люди намеренно надевали шорты или спортивные трусы неуставного цвета. Это не походило на обычную пробежку. Линдси чувствовала себя так, будто покидает корабль вместе со спокойной и организованной толпой. Интересно, а не лучше ли было бы поставить беговую дорожку в одном из спортзалов? «Ваши анализы до сих пор чистые», — прозвучал у нее за спиной задыхающийся голос. О, как же она ненавидит людей, которые стараются завязать разговор во время бега. А это один из корабельных медиков, кажется, Санду. «Вы о чем?» «Ничего необычного», — отозвался Санду. «Вот в чем дело». Линдси вскипела. Она пропустила шаг и побежала рядом с ним. Потом схватила его за руку, и они отделились от группки бегунов, которые скоро скрылись за поворотом Бирманской дороги. Они смотрели друг на друга, пытаясь восстановить дыхание. «Может, объясните?» — поинтересовалась Линдси. «Я подумал, что вам будет интересно. Ничего необычного ваши анализы не показали. Раз в месяц все проходили обязательное обследование, обычная процедура во время полета». «А что, должны были?» «Но вы же не знали, что Франкленд получила биологический бонус, так? И вы говорили, что непосредственно контактировали с ней. Предположим, эта штука заразна. Думаете, я могла его подцепить? Почему мне никто ничего не сказал? Разве мое мнение не имеет значения?» «Обычная процедура биозащиты». «Биозащищайте мою задницу. Скорее уж, большие деньги». «О, вы даже не представляете, насколько большие». Санду поправил шорты и припустил трусцой вдоль Бирманской дороги. Линдси осталось только смотреть на его виляющий зад. Значит, они собирались использовать все способы, чтобы изолировать эту биотехнологию. Линдси отстранилась от переборки и снова перешла на бег. А Курт мог бы и сказать, что они ее проверяют. А что, если бы что-то нашли? Ее передернуло. Линдси постаралась забыться в ритме бега. Бег — первоклассная штука. Он помогает понять суть многих вещей. Как они собираются добраться до Шан-Франклинд? Линдси сосредоточилась на движении. Ответ придет сам собой. На мгновение ей подумалось, как это странно — дневной свет в металлическом тоннеле без окон, без неба. Длинная полоска лампы дневного света лежала у нее над головой, как трещина от взрыва верхней палубы, остановившегося во времени. Она уже заканчивала, когда столкнулась с человеком, которого никак не ожидала увидеть снова. Столкнулась буквально. Она врезалась в него, когда он выходил из люка. Он удержал равновесие и улыбнулся. Причем улыбку эту ни у кого язык не повернулся бы назвать дружеской, теплой или, по крайней мере, приветливой. Махан Райот. Определенно, тут творится что-то такое, о чем ей никто не удосужился рассказать. Шан никогда не отличалась особым терпением. Она лежала на подстилке из сложенной в несколько раз ткани, смотрела на дверной проем и напряженно прислушивалась, пытаясь определить по звукам, сможет ли кто-то из домашних Ферсани остановить ее. Она бы попробовала нажать на дверную ручку, да только двери не было. Висхар уловили, что ей нужно личное пространство, но не имели понятия об уединении. Сложно мыться и пользоваться уборной, если не можешь закрыть дверь. От ледяной воды, что лилась с потолка, когда Шан дергала за специальную цепочку, на несколько секунд перехватывало дыхание. Но потом в игру вступал Снаатат, и она снова начинала нормально дышать. И все равно было до боли холодно. Опять наваливались сны. Она опять тонула в той темной комнате и снова боролась с паникой. Где-то в отдалении звенело стекло. Кто-то разговаривал. Шан уже явственно выделяла в речи определенные модели. Одеваясь, она тихонько сказала: «Висхар». Просто чтобы попробовать. И внезапно уловила два звука. Слово и обертон. «Бог мой, даже голос меняется». По привычке она вытащила пистолет и проверила предохранитель. «Невиан, тебе никогда не стать копом. Даже не мечтай меня найти». 9-миллиметровый — очень старая технология, но за несколько столетий почти не претерпела изменений и до сих пор отлично работает. Если за этим оружием хорошо ухаживать, оно никогда не даст сбоя. Из рюкзака Шан достала гранату направленного действия. Сержант морской пехоты Адриан Беннет, застенчивый, преданный, но настоящий солдат, когда-то показал, как пользоваться этими штуками. Неизвестно, зачем он оставил ей парочку, когда его подразделение отправлялось домой. Возможно, предвидел, что они ей понадобятся, и не ошибся. Но не об этом речь. Единственное, что сейчас имеет значение — Арас. Шан засунула гранату в карман куртки и отправилась на поиски выхода. По пути она встречала мужчин и детей, но они просто посматривали на нее и не задерживали. Вероятно, считали, что одна Гефис ничего не сможет предпринять в незнакомом городе. Ей преградил дорогу мужчина. «Ферсани предлагать пищу», — с трудом выговорил он по-английски. «Я иду гулять», — ответила Шан. «Свелбер, окей?» Снаружи в разные стороны разбегались выложенные тесаным камнем аллеи. Насекомые тем не любили тени, поэтому дорожки остались без перламутрового покрытия. На золотисто-медовом камне лежали пятна просочившегося сквозь переплетение лиан света. Возможно, прохладный камень не привлекал тем. «Так-так-так», — пробормотала Шан и огляделась, чтобы выбрать направление. «Каждая из дорожек выведет к краю террасы. Там у нее будет лучшее поле для обозрения. А можно идти на звуки. Висхар — существа шумные». Она уловила легкий шорох от чьих-то быстрых шагов и машинально вытащила пистолет. Из-за поворота вышел Юсси и уставился сначала на нее, потом на оружие. Шан сунула пистолет за пояс. «Переборщила». Юсси проследил взглядом за движением ее руки. «Я хочу видеть Чайес Чайл», — заявила Шан и сама удивилась, услышав в голосе обертоны. Язык «Висхар» — «Весу» возникал в ее сознании из ниоткуда. Слово «тут», фраза «там». «Вы можете показать мне ее дом?» «Возможно, вам лучше отправиться к ней завтра», — ответил Юссиси. «Для начала сообщите ей о своем желании». «Нет, спасибо. Проводите меня». Похоже, сработало. Юссиси, очевидно, привык к властному обращению со стороны женщин, которые намного выше него. Не сказав ни слова, он повернулся и потрусил впереди нее, шлепая, как собака, которая шагает по кафельному полу. Полосы алые, расшитые бисером ткани, тянулись за ним по тесанным камням. Юссиси держался стен. Он не обернулся посмотреть, поспевает ли она за ним. На фоне окна над лестничным пролетом существо напомнило Шан белого кролика, но она не захотела развивать эту мысль, потому что это не просто причудливая детская фантазия. Шан забралась очень далеко от дома, и ей не удастся пробудиться от странного сна, чтобы вернуться к знакомой реальности. Впервые во взрослой жизни Шан окружали существа настолько же сильные, безжалостные и разумные, как и она сама. А может, и превосходящие ее по этим параметрам. Это не прибавляло спокойствия. Все ее преимущества сошли на нет. И никто здесь не считался с ее званием или формой. Для нее это оказалось сложнее, чем она могла предположить. «Вы справляетесь с местными удобствами?» — неожиданно поинтересовался Юссиси. «Если вы про туалет, то вполне. Я умнее, чем кажусь на первый взгляд». Он издал какой-то щелкающий звук, но ничего больше не сказал. В стене через каждые несколько метров зияли окна, а из окон смотрели лица. Вытянутые золотые и медные лица Весхар с удивительными цветочными глазами. И все они смотрели на нее. Кто-то помнил ее прошлый визит в город Жемчуга, и уж точно все знали, кто она такая. Тут, в конце концов, расхаживает не так уж много полулюдей-полувесхар. Ей удалось даже вычленить в их речи кое-какие новые слова. Многие модели казались куда более понятными, чем, скажем, вчера. Шан слышала ритм. И вдруг всплыло еще одно знакомое слово, которое поразило и ободрила ее одновременно. «Ксан. Новое оружие». И она это поняла. «А что это может быть за новое оружие?» — щегольнула она своим растущим знанием языка. Юссиси даже не обернулся. «Вы!» — бросил он. Она прошла за ним до конца террасы и оказалась на середине изгибающихся переходов, которые опоясывали кальдеру. Все они были аккуратно ограждены низкими стенами, и Шан мгновенно пришла в голову мысль о несчастных случаях. Иногда они, наверное, падают с этих стен. Но Весхар не станут искать, кого бы в этом обвинить, и не стали бы, даже если бы у них были прокуроры и адвокаты. Шан и не спрашивая знала, что их нет. Кальдера составляла около 4 километра в диаметре. Легкая дымка окутывала противоположный склон. При других, более благоприятных обстоятельствах, Шан бы порадовалась чудесному утру, и, будь здесь перила, оперлась бы на них и попыталась впитать окружающую красоту. Но перил не было. Пара юных висхар прошла на почтительном расстоянии от края и с молчаливым любопытством посмотрела на нее, прежде чем отправиться дальше по своим делам. Дети, те немногие, которых Шан доводилось видеть, беспокоили больше, чем взрослые. Все они смотрели оценивающе и казались поэтому взрослее взрослых. Шан взглянула на Юссиси, который тоже наслаждался панорамой, хотя наверняка видел ее уже много раз. Он взмахнул рукой. «Там, видите? Следите за линией верхних террас до канала. Слева — жилище Чайес». Шан прищурилась на солнце. Здание вовсе не походило на президентскую резиденцию. Просто хаотичное нагромождение висхарских нор в скале. Хотя, возможно, еще более хаотичное, чем все остальные, и этим от них отличающиеся. Потребуется не меньше часа, чтобы добрести туда. «Спасибо. Думаю, дальше я сама справлюсь». «Завтра», — напомнил Юссиси. «Скажите ей, что придете завтра». «Разумеется», — солгала Шан. «Если висхар не имеет привычки стучать в дверь, значит, и она не будет». Ориентироваться во Фнаре относительно легко. Из любой точки, если позволяет дымка, можно увидеть весь город. Висхар не сажают деревьев, не вешают ставней и занавесок, и дверей тоже. Наружная дверь — всего лишь способ защититься от причуд погоды и насекомых, тем, которые жаждут проникнуть вовнутрь дома и в декоративных целях обгадить все там. Вокруг по стеклянным трубам текла вода, и обращенную к солнцу сторону каждой покрывал слой перламутра. Шан коснулась его. Вещество, похожее на переливающуюся косметику, испачкало пальцы. Она фыркнула. «Свежее дерьмо тем, но в отличие от всякого другого дерьма, очень красивое и начисто лишенное запаха». Шан поймала себя на том, что ожидала ощутить какой-то экзотический аромат. Она сполоснула руку в бегущей воде и вытерла ее об брюки. Стеклянные трубы лежали повсюду. Висхар, похоже, помешались на этом материале. Видный насквозь народ во всех смыслах этого слова. Видны насквозь друг для друга, и язык у них такой же прозрачный. По крайней мере, об одном не стоит волноваться, о том, что можно обнаружить за закрытой дверью. Все пространство между зданиями заполняла всевозможная растительность. Шан подумала зелень, но зеленью тут и не пахло. Здесь росло нечто фиолетовое, красное, серебристое и белое. Шан шла и думала о предстоящем неприятном разговоре с Чаес. Вокруг Висхар окучивали растения, удаляли листья и побеги. Прямо перед ней мужчина аккуратно впихивал пучки чего-то ярко-карминного цвета в узкую полоску золотисто-красной земли, которая бежала вдоль фасада дома. Шан остановилась. Он взглянул на нее, и она ощутила запах его удивления. Висхар засвистел и защелкал. Шан разобрала слова «гефес» и «снаатат», но не поняла общего смысла. Он выпрямился и подошел так близко, что ей пришлось отступить. Похоже, они не имели предоставления о личном пространстве. Его близость ей не понравилась. Шан попробовала улыбнуться, чтобы показать, что не испытывает страха, но потом подумала, что вряд ли он лучше, чем Юсисси, поймет смысл демонстрации зубов. Вслед ей прозвучала трель. Она дошла до края террасы, где по каскаду, обрамленному восхитительным пурпурно-черным мхом, стекала вода. К этому моменту там собралось уже довольно много висхар, желающих на нее посмотреть. Они насвистывали что-то непонятное, и Шан сильно жалела, что знает по-висхарски еще так мало. От них исходил тонкий запах возбуждения, ничего угрожающего, просто легкое беспокойство, которое вполне могло сойти за волнение. Шан не имела понятия, что происходит. Она остановилась и оглядела их. Возможно, они винят ее в том, что случилось с Арасом. Террасу вряд ли можно было назвать широкой, а вот вниз лететь долго. «Только кости поломаю», — подумала Шан. «Может, получу какие-то внутренние повреждения, и будет больно». Но никто не пытался ее остановить или обыскать. Военное присутствие Висхар на Безиредже имело огромное значение. Эта держава сумела стереть с лица планеты целую цивилизацию, но они не имели представления о том, как защищать свои собственные дома. Шан осторожно вошла в извилистый коридор, который вел в дом клана Чаес. Даже сейчас долгое обучение в полицейской школе давало о себе знать, ей повсюду мерещились опасности. Однако пара мужчин, двоюродных братьев, мужей или сыновей Чаес, просто уставились на нее, а потом поспешно убрались с пути, как будто она имела полное право здесь находиться. Да. Им и правда нужно хорошо подготовиться, если они собираются противостоять вторжению людей. Пожалуй, в первую очередь им следует выяснить, что такое замки. Но тут к Шан рысцой подбежал Юсисси, наверное, тоже самец, поменьше самок. Ростом он едва доходил ей до груди. И Шан поймала его за богато украшенную желтую драпировку, которая спадала с одного плеча, подтянула к себе и наклонилась, так что они с Юсисси оказались почти что нос к носу. «Ты по-английски говоришь?» — уточнила она. «Говоришь. Все эти инопланетные сурикаты владели несколькими языками. Ты знаешь, кто я такая. Отведи меня к Чаес». Юсисси таращился на нее. Раньше ей казалось, что они все покрыты мехом янтарного цвета. Теперь пришлось пересмотреть это убеждение. Кожу Юсисси испещряли тысячи едва заметных складочек, отчего она походила на крепированную бумагу. Остренькие, как иголки, зубы оказались именно такими, какими она увидела их в первый раз. Ее лицо находилось в опасной близости от них. Но Шан не отступила. «К Чаес! Живо!» Он колебался, но недолго. «Сюда!» Шан последовала за ним через три дверных проема и вниз по лесенке с невысокими ступенями. «Чаес Чаэл очень огорчится», — пропищал Юсиси детским голоском. «Да я сама сейчас сдохну от огорчения. Вам следует и спросить у нее аудиенции. Я могу поспособствовать. Мое имя Виджисси. Я...» — он подыскал подходящее слово. «Дипломат-матриарха». «Боюсь, мне дипломатичности не достает, да и ждать мне некогда. Спасибо за заботу, но я встречусь с ней сейчас». Юсиси притормозил у портала и сунул туда голову, отпрянул. Шан наклонилась к нему, уверенная, что теперь он не отхватит от нее кусочек. Существо пахло перьями. «Она там?» «Да, Чайл». «Благодарю. Теперь уйди, пожалуйста. Это личное». Ей бы не хотелось, чтобы несчастный Юсиси оказался поблизости, если начнется стрельба. Она нащупала в кармане гранату. После недолгих колебаний Юсиси припустил прочь. Шан впервые заметила, что под мантиями смешных переводчиков скрывается две пары ног. Вот почему их шаги так звучат. Она вошла. Чаес, высокая, будто отлитая из золота, стояла и наблюдала за движущимися снимками ландшафта, которые казались вмонтированными в каменную стену. У нее было красивое вытянутое лицо и грива пучками. Шан начала понимать, что это очень индивидуальные черты. Висхар уже не казались ей абсолютно одинаковыми. «Что вы здесь делаете?» Чаес взглянула на нее без всякого интереса. «Я вас не вызывала». «Мой вам бесплатный совет. Стоит лучше заботиться о своей безопасности. Но я здесь не для этого. Я пришла за Арасом». «Арас взят под стражу». «Это я знаю. Но вам нужна я, а не он. Я Гефис». Шан сделала шаг к Чаес. Возможно, Чаес не знает, как пахнет человек в лучшие времена. Может, она не учует, что Шан на взводе. Вот она, я. Таким образом, проблема, биологическое оружие в руках человечества, решается сама собой. Отпустите Араса. Эту угрозу мы уже нейтрализовали, когда привезли вас на Весадж. С чего мне идти на уступки? Потому что так будет правильно. Он сделал это для меня. Объект риска я, а не он. В этом-то и проблема. Он поступил не как Весхар. Он поставил личную прихоть выше общего блага. Что ж, я могу исправить это. У вас есть только один шанс узнать, что такое люди и как с ними бороться, и это шанс я. Шан завела руку за спину, опустила вдоль позвоночника, ощутила под пальцами согретый ее телом металл и вытащила из-за пояса пистолет так, как делала тысячу раз до этого. Он описал тщательно отработанную траекторию дугу. Дуло уперлось в левый висок Чаес. Шан держала оружие двумя руками. Чаес не шевельнулась. Действительно, откуда ей знать, как выглядит пистолет и для чего его достают? «У вас под кожей огни», — сказала матриарх. «Лучше подумай о пушке, дорогуша». «Она убьет меня?» «Она может». «А почему вы хотите это сделать?» Это то, что люди делают, когда хотят чего-то добиться. Я хочу, чтобы ты отпустила Араса. Иначе вы меня убьете. Возможно. Мой рот на этом не прервется. Я не боюсь смерти. Шан сняла пистолет с предохранителя. Я тоже. Но тебе прекрасно известно, что Весхар нужны мои знания. Отпустишь Араса, и я обеспечу вам полную безоговорочную поддержку. Если с ним что-то случится, будете сами выпутываться. Я пришла в твой дом с оружием, а ты даже не смогла меня остановить. И как вы намерены при этом справиться с целой армией? В запахе чая отчетливее стал кислый оттенок. Я не торгуюсь с Гефис. Я единственная, кто может распространить эту заразу среди человечества. Без меня балансу ничто не угрожает. От чая не пахло страхом. Зрачки ее золотистых глаз, узкие щелки образовывали тонкий крестик на выпуклом топазе. Это оружие не такое мощное, как то, из которого тебя ранили Исенджи. Вероятно, да. Шан услышала свой ответ со стороны, будто бы находилась вне собственного тела. Какого черта я это делаю? Она села и, не поставив пистолет на предохранитель, положила его на стол, так чтобы легко дотянуться при необходимости. вытащила из кармана гранату и повертела ее так, чтобы Чаяс смогла рассмотреть. «Но не это. Если я вытащу этот штифт, чеку, ты успеешь досчитать только до 10, прежде чем граната взорвется и разнесет меня и эту комнату на куски. Ты понимаешь, что я имею в виду? Даже Снаатат в таком случае мне не поможет. И проблема решена». «Что за чушь я несу?» Чаяс ничего не сказала. Она разглядывала гранату как забавную игрушку. «Думает, что я блефую». Шан крепче сжала гранату, совершенно не вовремя задумавшись о том, что ее когти сейчас выглядят как обычные ногти. «А блефую ли я?» Блеф — это то, чего Шан сейчас не могла себе позволить. Не с матриархом. Дальше все происходило очень быстро и совсем не по плану. «Надо показать, что я настроена серьезно». Она выдернула чеку. 10. 9. Чаяс не шелохнулась. 8. Шан закрыла глаза. 7. И вдруг Чаяс будто бы все поняла, потому что в воздухе резко запахло кислотой, а мощная ладонь стиснула руку Шан, ту, в которой она держала гранату, и пригвоздила ее к столу, едва не раздавив кости. От боли и удивления Шан распахнула глаза. Чаяс не отпускала. «Вставь чеку на место. Быстро!» Гнев матриарха, как кипящий уксус, заполнял воздух. Боль казалась почти нестерпимой, но Шан не сдавалась. «Отпусти Араса!» «Господи, я так долго не выдержу!» «Выпусти его!» Зрачки матриарха то раскрывались лепестками цветка, то вновь превращались в крестик. Шан не отступала. Но и Чаяс не отступала тоже. Шан очень надеялась, что глаза не станут слезиться от боли. Но если рука онемеет, и она выпустит эту проклятую штуку. Чаяс не сводила взгляда с маленького дисплея на колпачке гранаты. «Вставь чеку обратно». «А я думала, ты не боишься смерти». «В этом доме мои дети». Чаяс перевела пронзительный взгляд на Шан, и Шан не отвела глаз. Хватка матриарха немного ослабла, но она все еще не отпускала руку Шан, и Шан в упор смотрела на Чаяс. «Первый отведешь взгляд, и ты покойница». В голове непрошенный гость прозвучал голос ее старого сержанта. «Не отходи, не моргай, не извиняйся». Шан правильно вошла в комнату и таким образом избежала многих проблем. Но сержант, увы, не научил ее, как правильно обращаться с инопланетянами. Так что приходилось полагаться только на собственный инстинкт. «Мы можем застрять тут очень надолго», — сказала Чаяс. «Если потребуется», — ответила Шан. Из глаз все-таки потекли слезы. «Господи, как же больно!» «Наказав Араса, ты своей благой цели не достигнешь». И Чаяс моргнула, будто бы упоминание об Апейсе выбило ее из колеи. Она отвела взгляд. Шан ощутила, как внутри поднимается волна звериного восторга, и освободила руку с гранатой. На секунду она ощутила, как пространство между ними заполнил запах спелого манго — сладкий, пьянящий и травянистый. Ей понадобилась вся сила воли, чтобы удержать фанату в руке и вставить обратно чеку. По руке пошла рябь из фиолетовых огоньков, отчего дрожь стала еще заметнее. «Не понимаю, зачем», — ответила Чаяс. Шан поднялась и сунула фанату в карман, надеясь, что Снаатат быстро разберется с кровоподтеком. Не хотелось бы, чтобы Чаяс узнала, какую боль причинила ей. «Я хочу, чтобы он перешел под мою опеку». Раздавленная рука нестерпимо болела. Чаяс все еще сидела, переводя взгляд с Шан на пистолет и обратно. Она сомкнула пальцы куполом, все одинаковой длины, с четырьмя фалангами и оттого очень похожие на паучьи. «Он твой Джурей. Забирай его». «Что? Что значит Джурей?» «Мужчина». «Прости?» В глазах Чаяс распустились лепестки. Шан, на несколько кратких мгновений почувствовавшая себя хозяйкой положения, вновь осознала себя непрошенной гостьей в этом мире. «Ни один из вас не может иметь другого партнера», — пояснила Чаяс. «А в обществе Висхар нет незамужних и неженатых. Ответственность за него лежит на тебе». «Постой, я не уверена, что...» Чаяс смотрела на пистолет. «Ты просила у нас убежище. Ты ведешь себя как Висхар. Поэтому ты — Висхар». Рука Чаяс легла на пистолет. Матриах взяла оружие. «Это тебя не убьет?» «Поосторожнее, он снят с предохранителя». «Ты боишься?» Чая сбросила ей вызов ненамеренно, но отступать было некуда. Что-то незнакомое и первобытное заглушило в ней голос здравого смысла. Так часто она видела то же в пьянках, стихийно разгорающихся драках, убийствах. «Нет», — ответила Шан, не в силах сказать. «Поговорили и хватит, пора расходиться по своим делам». Нет у нее причин бояться смерти. Не смерть, а жизнь, это неподвластная ей, нечеловеческая жизнь, пугает гораздо больше. Чая сдержала пистолет, и Шан удивилась. Откуда матриарх знает, как целиться? Как нажимать на курок? В голове промелькнула мысль. Все в порядке. Это только боль. Ей удалось подавить рефлекс и не броситься на пол. Она не шелохнулась. Выстрел оглушил ее. Шан упала. Город Исенджи-Джедена занимал весь континент Эбдж. С момента, когда Эдди Мичелат вышел из корабля, приземлившегося на Юмехе, и до того, как добрался до центра города, он не видел ничего. Ничего, кроме зданий, испещренных искорками стекла, которые с восходом солнца ярко засверкали. Полное отсутствие открытого пространства раздражало и дезориентировало Эдди. За год он успел привыкнуть к ровным горизонтам Безереджа. Дикие просторы будили в нем нечто первобытное, и он даже отчасти радовался тому, что больше не видит их. Камера пчела снимала все. Она велась рядом с его головой. Эдди высунулся из открытой двери наземного транспорта. Окон не было. Похоже, СМГ не любили смотреть на проплывающий мимо пейзаж. Возможно, его однообразие действовало на них угнетающе. Тем не менее, они, как и люди, после наступления темноты нуждались в искусственном освещении, строили дома и использовали для общения язык. А это достаточная степень сходства. Эдди нравился Исенджи, он в этом не сомневался. Эдди внимательно их выслушивал и не спорил с ними. Записывал, что они думают и чувствуют, ни больше и ни меньше. Не пялился на них, как на фантастических чудовищ, и за это они позволили ему побывать в их мире, увидеть плоды их цивилизации. Он — первый штатский, чья нога ступила на Юмех после приземления передовой группы Актиона. Они даже позволили ему записать момент встречи в космическом порту. Первое правило журналиста — заводи связи. Связи сослужат тебе хорошую службу. Эдди с удовольствием ему следовал. Джидена кишел Исенджи. Они расступались перед машиной, как косяк рыбы, и смыкались позади нее. Видимо, их интересовали только свои дела, но никак не Эдди. Вдруг он заметил, как Исенджи споткнулся и упал, и в живом море на несколько секунд образовался островок пустоты, но тут же заполнился снова. Эдди не видел, чтобы Исенджи поднялся. Никто не обратил на это внимания. Может, ошибся? Он вытягивал шею и все смотрел, пока то самое место не осталось далеко позади. Переводчица UCC Серемис Сани подергала его за рукав. «Такое случается. Подумайте лучше о своей задаче». Эдди страстно желал бы поверить, что упавший Исенджи поднялся на ноги и продолжил свой путь. Но что-то подсказывало ему, что дело обстоит совсем иначе. «Забудь. Ты не на земле». Он поправил респиратор и подумал, а не тратит ли он впустую память камеры пчелы на этот монотонный вид? Нужно ли людям так много урбанистического пейзажа? Но ничего другого он пока снять не мог. Нечего. А зрители должны получить полное представление обо всем. Но может сейчас час пик или какая-нибудь масленица? Эдди не знал, всегда ли здесь текут эти толпы, но уже начал задыхаться, это факт. Он отодвинулся от открытой двери и повернулся к Серемис Сани, которая взирала на происходящее, как злобный Рики Тики Тави. «Слишком много народу», — сказал Эдди, сильно преуменьшив реальное положение вещей. «Где они выращивают еду?» «Везде, где смогут», — голос переводчицы заглушала маска, которую она нацепила на нос. Маска из чистого пластика напомнила Эдди о прозрачных плотоядных существах с Безереджа. Вот упадет на тебя с неба прозрачный пакет или затянет под воду, и конец. Переварит. «В зданиях», — продолжила UCC. «Отвратительно». «Овощи?» «Грибы». «Возможно, она имеет в виду трюфели», — подумал Эдди. он изо всех сил старался, чтобы ничто больше не омрачило его визит. Но чутье подсказывало, что речь идет вовсе не о трюфелях. Может, съедобные дрожжи? Небольшие дома мало-помалу сменились высотными зданиями, из чего Эдди сделал вывод, что они уже недалеко от центра города. Возможно, слишком смело строить такие догадки, когда находишься в инопланетном городе. Но более высокие здания должны давать какие-то преимущества, а не просто возможность наслаждаться лучшим видом. Плотные толпы двигались теперь медленнее. Достаточно медленно, чтобы и Сенджи могли остановиться и поглазеть на него. Эдди махал им в ответ, а потом задумался. Вдруг этот жест имеет здесь какое-то другое значение. Пираньи-паучьи морды ничего не выражали. Эдди не видел вокруг ни офисов, ни магазинов, только прихотливо украшенные резьбой или росписью фасады зданий. Перед одним из зданий он заметил островок в потоке Иссенджи. Несколько их, прижавшись друг к другу, ожидали у входа. Дверь была закрыта. Эдди повернулся к переводчице. «Очередь за едой», — сказала Серемиссани, не дожидаясь его вопроса. «Пищи хватает, но механизм распределения очень сложный и громоздкий». «Что Иссенджи думают о людях?» Черные хищные глазки Серемиссани ничего не выражали, когда она смотрела на него. Эдди легко представил, как она откапывает скорпионов и с хрустом перемалывает хитиновые панцири игольчатыми зубками. «Они видят в вас некоторое родство. Им нравятся сложные организации». «А что вы о них думаете?» «Они уважают долг». «Сколько вам платят за услуги переводчика? Извините, это не скромный вопрос». «Меня никто не нанимал, у меня есть еда и крыша над головой, точно так же, как на Висьедже». «Вы работаете на два фронта? И Иссенджи позволяет вам здесь находиться?» «А почему бы и нет? Что я такого могу сделать? Это не информационная война, поэтому шпионить я не могу. И это не тот конфликт, который Висхар захотят решать на территории врага. Я делаю свою работу и ни для кого не представляю угрозы». «А как вам платят?» Хороший вопрос. Эдди не повышали зарплату уже 76 лет. И его сильно задевало то, что отдел кадров BBC счел, что Эдди Мичелат не заслужил надбавку только потому, что большую часть этого времени находился в криосне. Черт возьми, да он работает бок о бок с людьми, которые чуть ли не всю жизнь проводят в коме, и ничего, прекрасно получают прибавку. Но в принципе, он ведь и не имел возможности тратить заработанное. Работа за интерес. Удивительно, как мало стали значить для него деньги. Возможно, именно так себя чувствуют богачи. У него возникло странное ощущение в области желудка. «Я получаю знаки, которые можно обменять на еду и другие вещи, которые мне нужны». «Которые вы хотите?» «В смысле?» «Люди хотят очень многих вещей, но в действительности им нужно гораздо меньше, чем они думают», — сказала UCC. «Пожив с Висхар, я теперь придерживаюсь философии Таргассат. Остерегайтесь стяжательства, мистер Мичелат. Оно делает вас заложником». Эдди в полной мере насладился моментом. Еще бы, не каждый день мангуст читает лекции об аскетизме. Любопытная беседа заглушила неприятное ощущение. «Ты богат, а выгоды тебе от этого никакой». Машина остановилась. Серемиссани медленно повернула головку. Ее глаза не поблескивали. Напротив, казались матовыми, как бархат, зловещими и невозможно пустыми. «Вы готовы?» Эдди поймал камеру пчелу и спрятал ее в карман. «Я уже брал интервью у министра Юала. Я готов». Министерство, а Эдди не знал, как еще это назвать, скрывалось в ровной стене зданий и поражало своей обыкновенностью. Ни роскошного дизайна, ни росписи, ни резьбы. Эдди вошел и очутился в приемной. Приемная была пуста, и это потрясло его до глубины души. Высотой потолки достигали метров 12. Голубовато-зеленый камень на стенах, строгий, прохладный, довольно странный контраст ржавому, янтарному и пурпурному великолепию снаружи. Эдди показалось, что тут никого нет. Но потом он услышал какой-то шум. Серемиссани потеребила его за рукав и кивнула в сторону одного из арочных проходов. Оттуда вышел Иссенджи. Последовал обмен пронзительными звуками. Эдди занимался тем, что проводил камеру пчелу вдоль одной из стен. «Значит, статус дал вам большое пространство, так?» Да, и Сэнджи во многом похожи на людей. Юал готов принять вас и спрашивает, подать ли закуски. Только не грибы. Воды, ароматизированные чем-то с Актиона. Господи, надеюсь, это кофе. В некоторые моменты Эдди казалось, что он достиг взаимопонимания с Сэнджи. Легко предположить, что это чуждый человеку разум. Они не походят ни на кого и ни на что из виденного Эдди прежде. Но иногда они ведут себя гораздо более по-человечески, чем Весхар. Он сел и стал ждать. Внезапная мысль посетила его. А змеи? А медузы? Тут начался спор с сами собой по крайне важному вопросу. Но он разговаривал. Да, разговаривал с инопланетянами, которые жили с общей памятью, строили города и вели войны, ему непонятные. Если он и ошибался в суждении о них, то только из-за их невероятного сходства с людьми. Значит, ему и близко не подобраться к постижению сущности других форм жизни. Осознание ограниченности собственного разума наполнило его сердце грустью. Серемиссани раздраженно толкнула его локтем. «Не отвлекайтесь, Юал ждет». Эдди постарался скрыть эмоции. «Выше нос. У тебя третье интервью с инопланетянином. Радуйся». «Прошу прошения. Оплакиваю все то, что находится за гранью моего понимания». Он вспомнил того, кому принадлежали эти слова. Вот оно, определение человечности. Референт СМГ припроводил их в другой зал, тоже цвета морской волны. Министр Юал расположился на возвышении в центре, которое словно специально предназначалось для того, чтобы создать почтительное расстояние вокруг сидящего и подчеркнуть его привилегированное положение. Эдди усадили на ящик, покрытый чем-то мягким и упругим. Почти что стул, насколько у СМГ вообще возможен стул, подумал Эдди и улыбнулся Юалу. СМГ выглядели симпатичными настолько, насколько это возможно, когда ты похож на помесь паука с пираньей. Однако им присущи общительность, вежливость и щедрость. Министр Юал с непринужденностью китайского мандарина попивал какую-то жидкость из мелкой посуды. Его яйцевидное туловище переливалось сотнями гладких, прозрачно-зеленых бусин, надетых на перьеобразные отростки. При каждом движении министр звенел, как хрустальная люстра. Эдди надеялся, что микрофон не полетит от этого чертова шума. Одна черта Юала постоянно его отвлекала. От министра пахло лесом, лесной подстилкой после дождя. Запах не был неприятным, но явно не тот, который, по мнению Эдди, мог бы исходить от министра. Потребность в серемиссане отпала. Юал очень большое внимание уделял английскому языку и разговаривал на нем вполне сносно, несмотря на то, что ему приходилось тщательно контролировать дыхание, чтобы произносить узнаваемые для Эдди звуки английской речи. Тем не менее, Юсиси осталась в комнате и теперь наблюдала за камерой пчелой, которая парила вокруг интервьюируемого. Эдди изо всех сил старался побороть страх, что она бросится на камеру и слопает ее. Она слишком сильно напоминала ему о змеях и Киплинге. Эдди посмотрел на Юала. Глаз у министра не было, так что зрительный контакт завязать не удалось. «Закрытое пространство за пределами Джедана невелико. Однако я полагаю, что вашим товарищам будет удобнее жить там, чем на борту Актиона», — проговорил Юал. Ритмичное сглатывание сопровождало каждое слово, как у человека, который заново учится говорить после тяжелейшей операции на гортани. «Когда мы все устроим, воздух там будет прохладный, влажный и более пригодный для дыхания. Вы будете чувствовать себя комфортно, а мы в обмен многое узнаем о биосферах». «Такими вы видите отношения между людьми и Исенджи?» «Взаимопомощь — хороший фундамент для любой сделки. Вы получите улучшенные системы телекоммуникации. Нас интересуют рядовые технологии пищевой промышленности и терраформинг. Вы сами столкнулись на улицах с нашей самой большой проблемой». Эдди поколебался, прежде чем задать следующий вопрос. Но без этого не обойтись. Он подал камере сигнал взять лицо Юала крупным планом. «А контроль над рождаемостью не рассматривается как вариант?» «Все намного сложнее. Два государства не могут договориться об общем политическом курсе. Каждое боится, что другое его захватит. Есть психологический и биологический аспект этой проблемы. Чем выше уровень перенаселенности, тем выше уровень смертности. Чем выше уровень смертности, тем выше уровень рождаемости, и тем неохотнее народ соглашается ограничить число членов своей семьи, из-за страха, что род прервется. Улучшенные пищевые технологии не решат этой проблемы. В долгосрочном плане нет, но переселение решит. Так можно снизить общий уровень напряженности. Вы колонизировали Луну, Тазир-Би? Тазир-Вар. И как, сработало? Пока нет. Но мы надеемся, что вы поможете нам восстановить ее экологию. Так что же стояло за решением заселить Безредж? Думаю, мы многому научились с тех пор, как истощили Тазир-Вар. Наш новый мир будет лучше спланирован и лучше управляем. У вас есть потенциал для выхода в глубокий космос. Почему бы не заняться разработкой этого направления, чтобы избежать столкновения с Вес-Хар? Мы владели потенциалом, но поддержание проекта требовало очень больших ресурсов. Нам повезло, что скоро вы сможете помочь нам с наиболее отдаленными узлами связи, потому что сами мы уже не в состоянии до них дотянуться. Сейчас наши приоритеты — пища и экологическое регулирование. Это другая сфера, где сотрудничество может оказаться взаимовыгодным. Совместной миссии? Вам и самим нужно расширять свои территории. Иначе для чего еще вы здесь? А еще вы считаете, что вы вечны. Сложно представить, что ваш вид добровольно останется сидеть в ловушке на планете, которую в конце концов разрушит ваше собственное солнце. Нет, мистер Мичалат, я уверен, что люди и СНГ станут сотрудничать, и мы все от этого только выиграем. Юал постучал по столу между ними, показывая, что чаши пусты. Маленькая частичка нароста пера отвалилась и упала ему на колени, и он наклонился, чтобы смахнуть ее. А если сломается перо с бусиной? Серемиссани смотрела на Юала, и Эдди увидел на ее лице выражение глубочайшего презрения. Ни один, даже самый лучший индийский танцор Катакали не изобразил бы лучше. Выдержав многозначительную паузу, Юсиси трусцой приблизилась к ним и наполнила чаши из соответствующих кувшинов. Смешно ей не было. Эдди заметил, как поблескивают остренькие зубки за чуть-чуть приоткрытыми губами. «Давайте выпьем, мистер Мичалат. Скоро ли вы перешлете на Землю это интервью?» Эдди кивнул и осушил чашку с кофе, который уже почти остыл. В кают-компании варили гораздо вкуснее. «Как только отредактирую. Собираетесь вырезать что-то? Ведь интервью и так было очень коротким. Нет, я не собираюсь опускать детали, всего лишь хочу дополнить его интересными снимками. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы я поездил по Джедена и записал что-то другое?» «Если найдете». Эдди в тот же миг влюбился в Юала раз и навсегда. Еще бы, такая искренность и доброта. Он бы с радостью променял любого из земных политиков на этого чудесного СНГ. На обратном пути к кораблю он прокрутил запись на смарт-бумаге, которую выдал ему Актеон, и отметил последовательность кадров. Юал прав. Для него все это выглядит одинаково. Неудивительно, что они назвали эти снимки обоями. Ну-ну. В репортаж можно включить только то, что сам видел. Серемиссани следила за движением его пальцев по смарт-бумаге. «А я думала, вы уже записали все, что нужно». «Уверен, так оно и есть», — отозвался Эдди. Это-то его и беспокоило. «Смотрите, здесь нет журналистов, кроме меня, и поэтому никто не осветит другую сторону этой истории, а значит, я должен быть вдвойне аккуратным в том, что говорю, не навязывать свою точку зрения. Я всего лишь окно, не больше и не меньше, насколько это возможно». Юсиси подарила ему взгляд, исполненный то ли сочувствия, то ли откровенной жалости. От этого Эдди на мгновение ощутил себя скорпионом. Скорпионом размером со змею. «Окно должно быть открытым», — заметила Серемиссани. Мир вокруг Шан заполняла тишина, за исключением звона в ушах. Лица Вис-Хар и Юсиси то сходились кругом, то отдалялись. Несколько секунд она смотрела, как чудно открываются и закрываются их рты. Казалось, барабанные перепонки кто-то проткнул шомполом. Неожиданно звуки нахлынули на нее снова. «Лай, Сиватка!» — произнес тонкий детский голос и отдался эхом. «Ур! Джесха, ур!» Шан попыталась сесть. Теперь ей удалось разглядеть. Ведь Джисси, Чаяс и мужчина-висхар, которого она прежде не встречала, все на почтительном от нее расстоянии. Чаяс время от времени мотала головой, будто хотела что-то вытряхнуть. Вероятно, выстрел повредил и ее слух тоже. Шан попробовала опереться на руки, но снова упала на локоть. Затылок разрывала адская боль. Она потрогала его, ожидая обнаружить там открытую рану, клейкую кровь, раздробленные кости. Однако все оказалось на месте. Чаяс всадила в нее пулю, вот только Шан пока не могла разобрать, куда именно. Пуля с пустым наконечником обладала огромной силой и могла остановить кого угодно. Вот только Шан не планировала, что она остановит ее саму. «Вы нас слышите?» — спросил Виджесси. «Вы ударились головой, когда падали. О, это многое объясняет. И левое плечо болит». Шан неловко пошевелилась, пытаясь почувствовать, где же рана, и поняла, что выстрел прошил ей грудь. Скорее всего, легкое тоже задето, судя по вкусу крови во рту. Шан видела достаточно вскрытий, чтобы это запомнить. Но Снаатат отлично справлялся с ранениями. Он уже проделал подобную штуку раньше, когда пушка Исэнджи размозжила ей череп. И Арас порезал руку, чтобы его зараженная кровь попала ей в рану и исцелила ее. На этот раз все гораздо проще. Простреленное мясо — это не травма мозга. Симбионт устроил показательное выступление. Он латал ее прямо у них на глазах. «Я вас слышу», — наконец ответила Шан. Она попыталась встать, но передумала. Зрители шарахнулись от нее. От Чаяс откровенно пахло страхом, но она молчала. Шан с трудом повернула голову. Больно. Подобные сцены офицер полиции наблюдает довольно часто. И Шан тоже приходилось это видеть, но... На стене всегда были брызги чужой крови. Она смотрела на красные капли, матриарх и дипломат UCC смотрели тоже. Потому что они боялись ее крови. Виджесси, мелко тряся головой, обошел ее, разглядывая куртку, будто не до конца веря в то, что под ней происходило. «Так это правда?» — произнес он и отвернулся. «Я не хотел вас обидеть». Но одно дело знать, что это возможно, и другое — увидеть своими глазами. Шан поднялась на четвереньки. Чувство равновесия отказало полностью. Теперь она ощущала лишь головную боль, а не менее в шее, и странный запах пыли. Пистолет лежал на столе. Шан добралась до него и сунула за пояс. Куртка безнадежно испорчена, и это расстраивало ее больше всего. Тело восстановится. Но где здесь взять новую одежду? Чаяс не подходила. Зрачки из раскрытых лепестков превращались в узкие щелочки. «Невероятно», — в конце концов проговорила она очень тихо. «Потрясающе». «Да уж, страшновато. Это мой фирменный фокус. Если Чаяс таким образом хотела проверить силу ее Снаатата, то выбрала самый идиотский способ. Но ее это потрясло, факт». Шан осмотрела опаленную дыру в куртке, перевела взгляд на руки, огоньков нет. «Ну, так вы повеселились? Я могу идти?» «Мне нужно было увидеть». «Увидела», — Шан указала на стену. Ее в этот момент больше волновало, появится ли снова свечение, чем события последних минут. «Вы собираетесь тут прибрать или это сделать мне?» Виджесси смотрел на Чаяс, как будто ожидал от нее какого-то шага. Шан чувствовала, что происходит что-то еще, чего она не понимает до конца. Чаяс выглядела подавленной. Может, она никогда не видела, как чьи-то внутренности разлетаются по комнате. Это на самом деле кому угодно испортит день. Чаяс подошла к выходу. От пронзительной трели у Шан снова зазвенело в ушах. Раздался топот бегущих по коридору ног. Чаяс вернулась в комнату. Шан на любом языке понимала «убирайся отсюда к чертям собачьим». А еще она знала, что удостоилась неблагосклонного, но очень пристального внимания матриарха. «Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь», — сказала Чаяс. «Потому что мы потребуем исполнения обязательств. Теперь ты Весхар. Ты будешь сражаться на нашей стороне, если потребуется. Ты будешь исполнять долг матриарха. Мы многого от тебя ожидаем, Шан Франклинд. Возможно, даже больше, чем ты можешь дать». Чаяс внезапно замерла. Но не так, как расслабленный человек. Ее накрыла совершенная неподвижность. Шан видела, как то же самое происходило с Арасом, когда он терялся перед чем-то или тревожился. Странное состояние. Оно еще больше подчеркивало, что они — другие. Я смогу. Я прекрасно с этим справлюсь. Облегчение от того, что все обошлось, наполнило ее воодушевлением и уверенностью. И Шан сделалось стыдно. Это слабость. Она не должна была бояться. «Если это возможно, я заберу Араса». «Куда?» Шан понятия не имела. Но, похоже, настал самый подходящий момент, чтобы удалиться с гордо поднятой головой, как победивший в споре. Ведь Джесси потеребил ее рукав. «Уходи, пока ты на высоте, кажется, так говорят», — прошептал он и со значением потянул ее за рукав по направлению к выходу. Шан шагала за Виджесси по лабиринту комнат, составлявшему жилище Чаяс, и чувствовала себя так, будто ступает по вздымающейся под ногами палубе. Что сказать о Расу? И куртка, вот черт, как же ее залатать? Откуда-то появилось довольно много Весхар, в основном мужчины, но и женщины тоже. Они с удивлением таращились на нее. Шан пришла в голову мысль, что необычность ее инопланетного лица здесь уже несколько потеряла актуальность. Виджесси заглядывал в разные комнаты и что-то бормотал себе под нос, пока не нашел помещение, которое, очевидно, отвечало его потребностям. Он пригласил Шан внутрь. Пусто. Три прохода ведут куда-то вглубь дома Чаяс. Один из них прикрыт камчатым полотном насыщенно синего цвета. Виджесси усадил ее на высеченный в стене уступ и сделал предостерегающий жест обеими лапками. «Руками», — напомнила себе Шан, — «не лапками». Она фыркнула, пытаясь отделаться от неприятного запаха и ощущения пыли в ноздрях. Теперь запахи имели для нее текстуру и цвет. А цвета пахли, звучали и почти ощущались на ощупь. За прошедшие месяцы у нее сильно выросла синестезия восприятия. Не похоже, что это весхарская черта. «Ждите здесь, пока я поищу Араса. Я бы на вашем месте не стал особенно гордиться тем, что заставил Чая сдаться». По его тону Шан не могла определить, иронизирует он или просто помогает пробраться через хитросплетение весхарской политики. «Вы сделали очень опасный шаг», — закончил Виджесси. «Потому что однажды она схватит меня за задницу?» «О, вот это уже знакомо». Шан не в новинку возглавлять чей-то черный список. «Ну, так что?» «Пусть попробуют, если хватит сил». «Я думал, вы понимали, что делали». «Верно. Я торговал из-за Араса». «Мы ощущаем запах. Все ощущают запах». Виджесси прерывисто вдохнул. «Как очередь маленького автомата». Шан тоже попробовала почувствовать что-то, но запах пыли перебил все остальные обонятельные ощущения. «Глупо было так поступать. Но, возможно, вы более амбициозны, чем мы предполагали». «О чем ты, черт возьми?» «Вы свергли ее». Чаяс отказалась от своей власти. Глава 4. «Слушай, я не знала. Не имела понятия. Ты меня слышишь или нет, ради всего святого?» Мистин очень раздражала привычка Шан ходить по комнате. Эта женщина занимала слишком много места в и без того небольшом жилище. Ей придется научиться держать себя в руках и стоять спокойно. Шан, подбоченясь и качая головой, остановилась перед Невиан. Вне всякого сомнения, совершенная ею глупость поразила ее саму. Мистин решила, что первым делом найдет для Шан другое жилье. Несколько месяцев назад она бы дала ей пощечину. Однако сейчас перед ней не младшая женщина и не Гефес. Шан теперь старший матриарх. И неважно, как она выглядит. «Сколько раз тебе повторять, что намерения не имеют никакого значения?» — спросила Местин. «Ты бросила вызов Чаяс, и она уступила тебе первенство. Вот и все. Просто потому, что я пригрозила ей гранатой? Это гормональное. Она не может управлять своими реакциями». Местин знала, что сейчас происходит с Невиан, которая стоит рядом. Она, как зачарованная, таращится на Шан, не в силах отвести восхищенного взгляда. «Ты сама сказала, что ощутила запах, когда это случилось». «Господи Иисусе, и все из-за того, что я грубо с ней обошлась? Что же вы будете делать, когда прибудут войска людей, и подарят вам леденящий душу взгляд. Сдадитесь? Они — люди, целиком и полностью. И у нас с ними ничего общего в биохимии, в отличие от тебя. Замечание заставило Шан притихнуть. Она опустила руки и опустилась на скамью, которую Невиан застелила тканью дрен, чтобы обеспечить ей комфорт. Я так понимаю, извинений будет недостаточно? Это сверившийся факт. Чаяс потеряла свое гормональное превосходство. Преднамеренно или нет, ты стала старшим матриархом Фнара. Шан вскинула руки, ладони наружу. Мистин заметила, что когтей уже нет. Причуды сна Тата. «Нет», — заявила Шан, — «ни в коем, мать вашу, случае. Я буду заниматься чем угодно, но только не политикой. У меня нет на это права. Я уж молчу о том, что ничего в этом не смыслю». «Тогда ты повергнешь нас в смуту, а на это у тебя тоже нет права». «Ну так подскажи мне выход». «Где граната?» «Арас забрал, для сохранности. Слушай, может, ты хочешь эту работенку?» Мистин и не предполагала, что Шан так мало знает о Висхар. Она до сих пор приписывает им человеческие мотивы. «Никто не добивается старшинства. Это долг, а не приз». «Окей, так ты согласна или нет?» «Если потребуется». «А что надо сделать? Подраться?» «Ты можешь просто попросить меня». «А почему мне раньше никто не сказал об этом?» «Ты нас не до конца понимаешь. Ты бы решила, что я пытаюсь получить преимущество». «Отлично. Мистин, пожалуйста, не будешь ли ты так любезна занять место Чаяс? Так? Все?» Мистин почтительно склонила голову. Она чувствовала одновременно облегчение от того, что эта непредсказуемая инопланетянка не будет править Фнаром, и страх из-за тяжкого бремени, которое едва ли ей под силу. Невен наверняка это почувствовала. «А Шан?» «Я объявлю о принятом решении». Мистин поднялась и издала высокую трель, приглашая Араса войти. Он возник в дверном проеме, слишком огромный для мужчины и слишком странный. Позади него топтался Виджисси. Арас держал в руке небольшую чашу синего стекла с нетун-джай. От него пахло ожиданием, что неизбежно. Вне зависимости от внешности, Вапейс оставалось еще достаточно от мужчины Висхар, чтобы он полностью подчинялся сильной и агрессивной женщине. Он не сводил глаз с Шан. И Невиан тоже. Мистин иногда чувствовала себя невидимкой. Кроме того, беспокоила, что ее дочь, которую она сама должна воспитывать, выбрала себе Гефес в качестве образца для подражания. «Спасибо», — сказала Шан и взяла нетун-джай у Араса. Она улыбнулась ему. И на какой-то момент, пока взгляд ее скользил от его бедер к лицу, совершенно отвлеклась от сути разговора. Потом, будто спохватившись, отвернулась и придала лицу нарочито нейтральное выражение. «Ты в порядке?» «Да, конечно». «Для твоей же безопасности тебе нужно остаться на Веседже. Ты очень полезна для нас, Шан. И ты согласилась безоговорочно и беспрекословно служить этому миру». «Ну да». Шан осторожно откусила кусочек пирожного, распробовала и тут же затолкала в рот целиком. Время от времени она поглядывала на Араса, и взгляды эти сильно отличались от тех, которые она бросала на Местин. «Ничего хорошего это не сулит». «Я под домашним арестом?» «Понятия не имею, что это значит. Но ты можешь находиться, где тебе вздумается. На этой планете. Другой вопрос, где ты будешь жить. У меня есть свободные комнаты. И у меня», — вставила Рас. «Делайте, что хотите». Местин не знала, что станет с Нататом при межвидовых взаимоотношениях. Но предупредить их необходимо. Шан обращает на Араса слишком много внимания. «Но прошу вас, не размножайтесь. Знаю, что это звучит жестоко, но вы оба представляете опасность». «А что?» — выдавила Шан. «Мы осознаем, какое бремя несем», — перебил ее Арас. Шан посмотрела на него, и губы ее напряглись, как будто она хотела что-то сказать, но смолчала. Местин догадалась, что Шан не понимает, что с ней происходит, и что слова Местин ее потрясли. Шан и Арас обменялись взглядами. Местин видела только беспокойство и возбуждение Араса. «Неважно. Между ними существует связь. И уже хорошо. Со Снаататом или без, но двое неженатых половозрелых особей во Фнаре могут создать проблему». Местин проводила их взглядом и повернулась к Виджесси. «Я хочу, чтобы ты присматривал за Шан Чайл и заботился о ней, когда потребуется. Независимо от того, захочет она того или нет». Виджесси выдержал паузу, откусил кусочек нетун, демонстративно щелкнув зубами, и вздохнул. Так шипит струя пара. «Присмотрю. Полезность». Арас попробовал слово на вкус. Безоговорочно. Когда-то ему говорили то же самое, давно, с тех пор утекло очень много воды. Слова были другие, но столь же жесткие, и их так же просто было принять. В трудные времена такие решения принимать легко. Он подумал о Семисиате и других воинах сна Атат, которые приняли достойное решение прекратить свое ненормальное существование. А если бы сегодня его попросили снова поступить на службу, согласился бы он так просто, без раздумий? Шан расстроена. Она шагала чуть позади него. Они шли вдоль перламутровых стен, и отовсюду раздавались приветственные трели. Весхар спешили показать Араса своим детям. Воины сна Атат — герои, и здесь все об этом помнят. А он — последний из них. «Ты на самом деле злишься на меня, да?» — спросил Шан. «Нет, вовсе нет». Он посмотрел на нее через плечо. От нее чудесно пахло. Этого аромата он не ощущал уже много столетий. Арас постарался игнорировать запах. Все-таки это нечестно по отношению к ней. «Но ты здесь меньше 60 часов и уже успела вывести из равновесия правительство и сместить старшего матриарха. Что же будет через месяц? Представить страшно». «Это шутка?» «Да». «Может, ему удастся объяснить ей некоторые вещи? Может, это под силу Невиан?» «Почему ты выступила против Чаэс?» Шан раздраженно фыркнула. «Чтобы она не посадила тебя на электрический стул. У меня что, был выбор?» «Возможно, стоило подождать?» «Ага. И я дождалась, что она продырявила меня из моей же пушки». Голос ее едва заметно дрогнул. «Я сделала выбор, и мне с этим выбором жить». Молчание. Но гнев делал ее еще привлекательнее. Они продолжали идти вокруг кальдеры и шли довольно медленно. Араса то и дело останавливали и сообщали, как это удивительно, как радостно видеть его. Большинство из встречающихся никогда прежде не видели сна Атата, тем более такого странно непохожего на них. Почитатели разве что не пытались его потрогать. Жилище располагалось на дальнем краю верхней террасы. Оттуда виден был не только Фнар, но и иссушенный бронзовый пейзаж за пределами кальдеры. Много лет Арас потратил на то, чтобы вырыть себе дом в уступе и выложить его камнем. Толкая входную дверь, тяжелую от фальшивого перламутра, выделений тем. Он почти хотел увидеть кого-то из своей семьи, но подозревал, что никто не станет жить в доме сна Атата. Неважно, как долго он пустовал. Никого. Чисто. Пахнет свежестью и водой. Кто-то приготовил дом к его приходу. На открытых полках лежали клубни Эвем и стояли какие-то коробки. Шан вошла следом за ним. «Как долго, говоришь, тебя не было?» Он быстро прикинул. «Чуть больше 112 лет. Кто-то хорошо позаботился о твоем доме. Только я не знаю, кто, и вряд ли узнаю». Шан пришла в восторг. «Люди врываются в пустые дома и грабят их. Висхар входят, убираются и оставляют зелень на полочке». Она рассмеялась. Абсолютно непринужденный взрыв смеха. «Редко от нее такое услышишь». «Вы все рушите мои представления о мире. Поразительно». И она не издевалась, он знал это наверняка. Шан еще ко многому предстоит привыкнуть. Арас бросил сумку на сундук, служивший столом, и вытащил нож. Вспышка энтузиазма Шан очень его порадовала. «Я приготовлю обед, и мы поговорим, хорошо?» Шан внимательно на него посмотрела. «Ага, у меня есть пара вопросов». Фнар не был домом для Араса. Может, стоило направиться на север, к Юссану, на Баральской равнине, где он родился. Там Висхар прятали свои жилища от посторонних глаз так, как он спрятал Константин. Там процветала философия Таргассат, по крайней мере, несколько сотен лет назад, когда он покидал те края, дело обстояло именно так. Община Фнара не отличается подобной щепетильностью, нравы здесь гораздо мягче. Здесь нет необходимости тщательно осматривать местность в поисках следов чьего-то пребывания. И, возможно, именно здесь человеку будет легче приспособиться к жизни Весхар. Шан уже выяснила, что здесь, по человеческим стандартам, несколько комнат. Пока он нарезал Эвим, она ходила из одной в другую, будто что-то подсчитывая. Он вырыл именно столько, сколько требовалось. Главную комнату, где можно спать, читать и готовить, уборную и кладовую. Очень милая студия», — сказала Шан с нарочито бесстрастным выражением лица. Вечер выдался теплым. Но Арас почти скучал по морозной зиме в Константине. Он оставил Шан изучать овощи и фрукты, а сам отправился в ванную, чтобы помыться, пока варился Эвим. Когда он вернулся, выжимая воду из длинной косы, она пыталась разобраться с овощами в корзинке. Понятное дело, бездействие ее угнетает. Шан не могла даже включить плиту. Она тщательно обследовала ее со всех сторон и залилась румянцем. «Мне чертовски многому предстоит научиться. И не только языку Весхар». «Это подается сырым». Он забрал у нее связку зеленых луковиц. «Почему бы тебе просто не понаблюдать за мной?» «Я хочу быть полезной». Арас аккуратно отвел ее пальцы от кухонной утвари и указал на одну из скамей. «Сядь и смотри». «Я знаю, что ты сердишься. Но самое большое, что я могу сделать, это извиниться». «Я не сержусь на тебя». Шан ощущала вовсе не запах страха. Но сейчас неподходящий момент, чтобы это ей объяснять. «Все случилось из-за меня, а не из-за тебя». Стыдно все-таки отчитывать ее за нетерпеливость. Ценой своей жизни она выкупила его. Глупость. Но и он поступил не лучше. Желая спасти ее, лишил нормальной жизни, покоя, дома. «Но ты пришла за мной». «А?» «Ты меня не бросила», — сдержала слово. Шан опустила глаза, как всегда делала, когда взгляд мог выдать истинные чувства. Удавалось не очень хорошо. Впрочем, кто-то из Гефес мог бы и купиться. Когда он рассказал ей, что испытал в плену, она сделала так же. Наверное, какое-то болезненное смущение. «Но я не могу стоять в стороне, ты же понимаешь». Это было глупо и опасно. «Ах, да, не стоит благодарности. Рада, что выручила тебя». «Почему ты пошла на такой риск?» «Ты хороший человек, Арас. И ты мой единственный друг». Арас посмотрел в кастрюлю. Пожелтевшая от Эвим вода тихонько кипела. Он вспомнил, как впервые заговорил с ней о Снаатате. Они сидели на равнине Безереджа, и он готов был перерезать ей горло тилгуром, если бы почувствовал, что она расскажет об этом ученым Сфетиды. Она до сих пор не знала, что такая мысль приходила ему в голову. Она доверяла ему. Эта тайна причиняла ему постоянную боль. Арас обернулся к Шан. «Обычная ледяная маска «со мной стоит считаться», — как выразился Эдди. Напряженная челюсть, немигающий взгляд истаяла на несколько секунд и обернулась слабой улыбкой. «Зачем? Зачем он спас ее?» Местин задала ему вопрос, на который он до этого самого момента не знал ответа. А теперь понял. Она заполнила пустоту, которая царила в его искореженной жизни. Удовлетворила инстинктивные потребности, которые Арас так долго подавлял в себе. Шан была маленькой девочкой, и Санкет, которую нужно беречь и учить, была равной, отличным товарищем, и была, понимала она это или нет, и Сан, физически сильным матриархом, защитницей и подательницей жизни. А еще она знала, что такое одиночество. Гремучая смесь. Арас приложил усилия, чтобы не продолжать эту мысль. «Чаэс потребовала от тебя высокую цену. Местин потребует еще больше». «Думаю, что я от нее тоже кое-что получу. Мы с ней играем на равных. Это успокаивает». Она нетерпеливо махнула в сторону стола. «Давай, время ужинать. Иссан приказывает». «О, это стоит обсудить». «Ты не обязана быть Иссан, если не хочешь». «Я люблю готовить». «Иссан не готовит». О каких обязанностях в таком случае говорила Местин? Принимать решения в семье, участвовать в управлении городом, защищать своих мужчин. Местин, очевидно, посчитала, что они уже совокуплялись. Это обычный способ передачи сна от тата. «Остальное не должно тебя беспокоить», — закончила Рас. «Почему?» «Это сексуальная сторона отношений». Шан издала какой-то неопределенный звук и отвела глаза. Арас не знал, как это понимать, знал только, что не спросит. Она смотрела, как он готовит овощи и клубни, старательно повторяя название каждого на весу, и снова была Исанкет. Арас запретил себе думать о невозможном. Этой ночью в небе плыл полный Безредж. Восхитительная бледно-голубая с терракотовым и серебристым луна. После ужина Арас долго стоял на террасе и смотрел на нее. Что, интересно, делает Джош и его семья? Арас надеялся, что они поймут, почему он улетел. Он очень хотел бы вернуться. Но Шан была здесь, и все его инстинкты накрепко привязывали его к ней. Он старался не думать о доме Местин, о доме Чаес, полных детей, любви, нормальной жизни. На Безредже ему всегда не так больно. Там ничто не напоминает о том, чем ему пришлось пожертвовать. Арас вернулся в дом. Шан устроилась на куче подстилок сёк в углу, подложив свернутую куртку под голову. Одной рукой она придерживала ее, будто даже во сне боялась, что кто-то отнимет. Ни огоньков, ни когтей на пальцах. Ее руки вновь выглядели как человеческие. По необъяснимым причинам Снаатат устал от изменений. Ботинки очень чистые, черные и блестящие от постоянной полировки, аккуратно стояли у стены. Если бы она не спала на куртке, Арас бы попробовал зашить ее до того, как Шан проснется. Она очень заботилась об опрятности внешнего вида. Дыра от пули в любимой форме сильно ее расстроила. Арас прислушивался к ее ровному дыханию и изучал очертания мышц на плече и руке. Может, он придумает, что сказать ей утром. Несколько прядей выбились из-под ленты, которая удерживала волосы в хвосте, и Арас подавил в себе желание убрать их с ее лица. «Ты, Чайл, Хенитха с теней?» — тихо сказал Арас. Нет, он совершенно не представлял себе, как они разберутся с этой ситуацией. «Ты на самом деле считаешь меня своим мужчиной? Или я просто одно из беспомощных созданий, вроде твоей гориллы?» Он почти жалел, что она рассказала ему о той истории. Но он бы все равно узнал. Пламя и бессильный гнев ее уже всплывали в его памяти. Чем значительнее и болезненнее событие, тем вероятнее оно проникнет в общую память. Она не смогла помочь тому примату, и это выжгло шрам на ее сердце. Шан казалась скорее изможденной, чем умиротворенной. Она подергивалась во сне, издавая какие-то неясные звуки. Интересно, снятся ли ей те же сны, что и ему? Глава 5. Линдси застегнула пояс на рабочей форме и пригладила волосы, глядя на свое искаженное отражение в экране пульта управления. Ей казалось, что она выглядит так же, как и чувствует себя, на 1000 лет старше. Кстати сказать, для экрана она нашла самое подходящее на тот момент применение. Рекреационный сетевой терминал снова отключился, после того, как она попыталась подключить к нему свой компьютер. Жизнь в космосе на самом деле вовсе не такая, как показывают в кино. Нет тут удобного и легко управляемого компьютерного комплекса. Еще две вещи Линдси никак не удавалось выбросить из головы. Первое. То самое, что начинало грызть, как только она открывала глаза. Дэвид мертв. Второе. Райет вернулся. Ему полагалось быть на Фетиде, на пути домой вместе с остальными, 6 морскими пехотинцами и группой Исинджи. Но там его не было. Зато он был здесь, и Линдси очень хотела бы узнать, кто еще из ее старых знакомых находится на борту Актеона и для чего. Она подумывала пойти и разыскать его, но природная осторожность не позволила бросаться в бой, не выяснив других фактов. Может, Эдди что-то знает? Он способен вытащить информацию из кого угодно, даже ту, что скрывает от всех Акурт. Она попробовала активировать биоэкран, но по нему бежали ровные полоски, как будто ее отряд морпехов все еще находился на борту Фетиды, вне пределов досягаемости. Отряд. Их теперь только шестеро, но они все равно отряд. Шесть морпехов, шесть задниц, сила, с которой стоит считаться. Эдди, по-видимому, прекрасно приспособился к жизни на Актеоне. Он просачивался во все щели с проворством и изяществом кошки. Когда она увидела его, он бродил по коридору вдоль левого борта корабля, останавливаясь у каждой сетевой ниши, и безуспешно пробовал засунуть инфокарточку в каждый порт. Неужели она вывела из строя всю записывающую систему? «Ты знал, что Райт на борту?» — спросила Линдси в лоб. Эдди либо не умел контролировать чувства, либо пытался скрыть какую-то ложь. Так или иначе, он нахмурился, попытавшись изобразить удивление. «Но он же на Фетиде, в Криосне. Он должен быть...» Эдди уставился в переборку, поигрывая карточкой, но арифметика явно давалась ему нелегко. «В общем, он уже несколько месяцев летит домой». «И я так думала, но видела его час назад». «На этом корабле я много чего слышу, но это в первый раз». Он сказал, «Зачем здесь?» «Знаешь, нам не удалось поболтать. Он поздоровался и прошел мимо». «И ты не спросила, зачем он вернулся? А морпехи? Что с ними?» «Я же сказал, он поздоровался и ушел». «Лапочка, репортером тебе не быть». Он застал меня врасплох. Линдси догадалась, что Эдди нанес ей самое страшное оскорбление, на какое был способен. Сам он взял бы интервью у доктора, лежа на смертном одре. Ей захотелось реабилитироваться в его глазах. «Скоро увижу Акурта и задам ему пару вопросов. Если кого-то перевели на Актеон, один из нас обязательно должен об этом знать. В данном случае это не я». «Паранойя — не болезнь, подстегивает творческое мышление. Так для чего, думаешь, он здесь?» «Нам всем позарез нужна биотехнология Шан. Полагаю, он вернулся именно за этим». Эдди явно не пришел в восторг от ее слов. «Вот черт», — пробормотал он. «Ты знаешь больше, чем говоришь мне, так?» «Сомневаюсь. А ты мне все рассказала?» «Я не знаю, что и кому можно теперь говорить». Линдси осторожно сжала руку Эдди, сама не понимая, дружеский ли это жест или жест отчаяния. «Ты сдаешь анализы?» «Постоянно. Они проверяют их на наличие биологической угрозы, как у Шан». Эдди все еще улыбался своей обычной фамильярной улыбочкой, но она сделалась бледной-бледной. «А если бы ты выяснила, что заразилась, как бы поступила?» «Бежала бы. Очень-очень быстро». Линдси еще не спрашивала себя, насколько далеко зашла бы, чтобы не позволить биотехнологии попасть в плохие руки, которых становилось все больше. «Если что-то услышишь, обещай, что скажешь мне». «Если это соглашение касается нас обоих, то я согласен». Она посмотрела на него без всякого выражения и просто пошла дальше. Ложь давалась нелегко. Она не сомневалась в том, что сделал бы Эдди, если бы узнал, что у нее на уме относительно Шан. Он восхищался Франклинд и не делал из этого секрета. Линдси расположилась в углу кают-компании и приготовилась к утреннему брифингу. Это место казалось ей слишком неофициальным для ведения серьезных дел. Но не она командует на корабле, а Акурт. Она стремилась быть незаметной, что в такой старомодной форме очень сложно. Линдси даже говорила не так, как остальные члены экипажа. Три поколения вне человеческого мейнстрима, этот пробел проявлялся не только визуально, но и на слух. И, конечно, еще одна проблема. Никто не знает, что сказать женщине, которая потеряла ребенка. Акурт волновался. Он вертел чашку с кофе на блюдце, и Линдси хотелось шлепнуть его по руке, чтобы перестал. Но он остановился сам, когда 12 офицеров заняли свои места. Двое уселись по обе стороны от Линдси, чуть ближе, чем ей хотелось бы. От близости чужих людей Линдси почувствовала себя неуютно и постаралась занять как можно меньше места. «Мы получили приказ начать переговоры с властями Весхар», — объявил Акурт. Офицеры ответили молчанием. Искусству дипломатии никто не обучался. Линдси подумала, невелика потеря, потому что дипломатия в человеческом понимании этого слова с Весхар не сработает. Она общалась с ними достаточно, чтобы уяснить это. «Они не ведут переговоров», — сказала она. «Понимаю, задача не из простых». «А как на это отреагировали Иссинджи?» «Их в это никто не посвятил». Линдси вернулась к созерцанию своих ладоней. «Их во многое не посвящали». Бывают в жизни моменты, когда в голове начинает звонить сигнальный колокол и звонит, не умолкая. Линдси не знала, слышит ли его сейчас кто-то, кроме нее. Наверняка Аккурт слышал, но она была уверена, что он в точности выполнит инструкции политиков, сидящих где-то в 150 триллионах миль. «Я планирую вступить в контакт с городом Фнар в течение нескольких недель. Я ничего не знаю об их политической иерархии и даже геополитической структуре. Вы поможете нам, командор?» Линдси подняла глаза. «Возможно, они предпочтут общаться с женщиной. У них матриархат». «Вы вызываетесь добровольцем?» «Вот он, шанс подобраться к Франклинд». Линдси не выдала своего волнения и выдержала паузу, прежде чем ответить. «Да». Она почувствовала подозрительный взгляд Аккурта, который задержался на ней на мгновение дольше, чем следовало, и нацепила маску профессиональной невозмутимости. «Я доберусь до этой сучки». Мысль эта почти перевесила присутствие Райта на борту, но не до конца. Брифинг, казалось, тянулся дольше, чем обычно. Линдси поймала себя на том, что вдавливает перо в смарт-бумагу, и постаралась сосредоточиться и начать записывать. В конце концов совещание закончилось, и они с Аккуртом остались в кают-компании с глазу на глаз. «Малком, вы ничего не хотите мне сказать?» Его изумление выглядело вполне натуральным. «Вы о чем? Почему доктор Райт здесь, а не в холодильнике на Фетиде?» Аккурт и глазом не моргнул. «Мы получили приказ отозвать с Фетиды весь экипаж и отряд морпехов. Всех, кто находился в контакте с Франклинд и мог подвергнуться заражению». Вот это да! Такое ей и в голову не приходило. Она подавила порыв немедленно проверить биоэкран. «Без сомнения, для их же благополучия?» «Вы сами прекрасно знаете, зачем». «А, наверное, пожелание спонсора, так?» «Мы выполняем их распоряжение». Он оглянулся, небрежно, равнодушно, а потом понизил голос. «Но если бы я хоть на йоту подозревал, что они заражены этой штукой, я и близко не подпустил бы к ним команду продажных докторов». «Не согласна с вами». «А если бы вы стояли во главе экипажа, какие бы меры предосторожности вы приняли?» «В плане обороны?» «В плане политики». Линдси не понадобилось много времени, чтобы это обдумать. «Я бы постаралась, чтобы биотехнологии послужили нашим военным целям». «Рад, что ваше стратегическое мышление в полном порядке». Линдси отметила, что не ошиблась в Аккурте. Несмотря на ворчливость и цинизм, он моряк до мозга костей, офицер, который ставит команду и корабль превыше всего и заботится в первую очередь о своих. Тогда вставал другой вопрос. Сколько еще человек на борту и обо всех ли известно Аккурту? «Так какой же приказ вы получили?» «Нет, нельзя, чтобы Шан оказалась права». «Взять всех, кого только можно?» «Я подчиняюсь военному уставу, а не акционерам компании». На несколько мгновений с его лица исчезла обычная полуулыбка, и линии в круг рта обозначили тревогу, беспокойство. Но Аккурт быстро приказал мышцам вернуться к прежнему положению. «Технология будет работать на наши федеральные интересы. Нельзя, чтобы ее распродали как товар сладка на международном рынке. Это между нами, ладно?» «Ладно». «Мы поймаем ее, не беспокойтесь». Ему не нужно было уточнять, кого именно. Линдси изобразила равнодушие. «Хотите, чтобы я этим занялась? Вам известно, что я думаю по поводу вашего участия в этом деле». «Я могу до нее добраться. Я лучше всех знаю, как это сделать». Аккурт посмотрел ей в глаза. Разумеется, он искал в них безумный огонь мести. Линдси приложила все усилия, чтобы он ничего не нашел. «Ладно. Об этом знаем только я и вы, ясно?» «Никогда не слышал от вас ни слова по этому поводу». «Не могу сказать, что вы идеально подходите для дипломатических контактов». «Это справедливо». Она не почувствовала себя умнее или смелее. Она лгала хорошему человеку. «Но каким бы порядочным, разумным, заслуживающим верности ни был Аккурт, Шан Франкленд имела перед ним преимущество. Она оказалась права. Линдси знала наверняка, что если собирается достать Шан, то рано или поздно неминуемо столкнется с Окуртом. Ей нужно его доверие. «Весь груз разморожен?» «Да». «Из живых на борту Фетиды только СНГ и переводчики UCC. Значит, на борту с ней снова ее морпехи. И еще Эдди. А Эдди, если ему понадобится, разузнает даже незарегистрированный номер Господа Бога. Эдди и Шан научили Линдси одному приему, одинаково полезному для репортера и детектива. Если у тебя достаточно деталей конструктора, пусть маленьких и совершенно непонятных, есть все шансы воспроизвести то, что нарисовано на коробке. Линдси чувствовала себя так, будто у нее в руках решение всех проблем, но только в разобранном виде. И никаких инструкций. И она абсолютно не представляет, что за штуковину собирает. Но это не беда. У нее, кроме всего прочего, есть время. А дальше? В дальнем углу резервного турбинного зала Эдди и его собеседник надежно укрылись от чужих ушей. Панели ретранслятора моргали, и на лицо парнишки ложилась прозрачная радуга от светов. «Это ведь не опасно, да?» — продолжил Эдди. Молодой лейтенантик Барри Юн оказался ценнейшей находкой. Парень был в курсе дел и хотел оказать Эдди услугу. Он умирал со скуки, и ему представлялось, что Эдди прожил насыщенную, полную увлекательных приключений жизнь. Удивительно, сколь многого можно добиться, рассказывая время от времени хорошие байки. «Ну так вот, они забрали сюда экипаж Фетиды. Эта посудина летит так медленно, что мы без труда нагнали ее и высадились на борту». «Зачем?» «Из соображений безопасности. Ошибка системы. Критическая для людей и совершенно не опасная для СНГ и UCC?» Губы Юна несколько секунд беззвучно шевелились. Эдди ощутил теплую волну триумфа. «Пусть думают, что тебе почти все уже известно». Пара реальных фактов, многозначительная улыбка, эффектная пауза, и собеседник выложит все остальное. «Эх, я тоже считаю, что это глупая история. Мои источники говорят, что дело в этой биотехнологии. Знаешь, сколько за нее предлагают?» «Нет, удиви меня». «Я налаживал для босса связь по секретной линии. Темсэй небезопасно». Понятное дело, речь шла не о погоде на Юмехе. Проверяют каждого, кто контактировал с Франкленд. Даже вас. Эдди выставил руки ладонями вверх. Гляди, волос нет. Они даже мешки с телами распаковали. Все прочесали самым частым гребнем. Речь шла о том, как добраться до колонистов. Они — это кто? Группа из отдела исследований и разработки. А ты откуда знаешь? Я курирую многие сеансы связи. А еще они не особенно остерегаются разговаривать при стюардах, а я со стюардами на короткой ноге. «Знаю», — подумал Эдди. «Ты покорила мое сердце тоже», — усмехнулся он. «А что случилось с теми двумя, которые в полиэтиленовых мешках?» «Ну, Парик казнена за убийство ребенка инопланетян. Она расчленила его, начхав на приказ не брать образцов. А Галлен, опять-таки ослушавшись приказа, вышла из лагеря в неурочное время и попала под перекрестный огонь. Мораль сей басни такова: делай, что велено, и все у тебя будет хорошо. Ох, надеюсь, когда Хироорд прибудет, на его борту будет достаточно орудий». «Спокойно», — мысленно приказал себе Эдди. «А я думал, Хироорд — исследовательский корабль», — соврал он, помня, что когда покидал Землю, такого корабля в реестре еще не было. «У нас есть большие космические корабли и маленькие космические корабли. Космический флот слишком мал, и поэтому специализированных судов не строят. На все, что летает, устанавливают как можно больше оружия. Повезло нам, что они послали не какую-то захудалую субмарину. Надеюсь, они сообщили СНГ, что Хироорд к нам летит». Брови у Юна взлетели вверх. «Это же секретно». Настолько секретно, что Линдси решила об этом не упоминать. Хотя, возможно, ей тоже не сказали. «Вводить корабль на спорную территорию — серьезная провокация. Эти расы враждуют между собой уже много веков. Неужели ФЕС и вправду считает, что за 25 лет они успеют помириться и облобызать друг друга? Вероятно, кстати, Альбион снова поссорился с Альянсом. Нет мира в Федеральном Союзе. Эдди, однако, не думал, что Весхар, да и Исенджи, раз уж на то пошло, интересует, кто там, в далекой Европе, главнее. «А я не прочь повидать старых товарищей», — заметил он, стараясь не подавать виду, что вопросы о Хируорде жгут его, как угли за пазухой. «Или это тоже секретно?» «До четверга они в карантине. Думаю, потом совершат набег на кают-компанию в поисках пива. Но Райт уже разгуливает по кораблю». Это о чем-то говорит. Вот только Эдди пока не знал о чем. Он решил не отпугивать удачу. Юн уже выложил достаточно. Эдди почти сожалел об этом. Здесь то, что ты знаешь, имеет значение. И это самое дерьмовое во всей ситуации. На земле ты пешка, мелкая сошка, пустое место. Ты не несешь ответственности за последствия распространения информации, проводишь журналистское расследование, а потом всякие Шан Франклинд идут и действуют, основываясь на твоих утверждениях. Ты же можешь преспокойно пойти в паб и пропустить кружечку пива, а на следующее утро взяться за что-то новенькое. Никто не пострадает. А здесь он не пешка. Он журналист, народ, общество. Он — все те люди, которые не носят форму, военную или корпоративную. Информация, которую он собирает, по-настоящему значима, и последствия будут иметь место здесь и сейчас. И речь не о броских заголовках и призывах отстранять министров от должности, а значит, нужно быть очень-очень осторожным. «Барри, а как у нас обстоят дела с вооружением? Много его?» «Зависит от того, что ты понимаешь под «много». Больше, чем просто дальнобойная пушка и пара орудий ближнего боя». Юн вскинул брови. «О, намного больше. Брать-то приходится с запасом. Назад, если что забыл, не вернешься». «Вот черт», — пробормотал Эдди. «Раз встал достаточно рано, чтобы оказаться на полях раньше других и поскорее заняться своими посевами». В предутреннем свете он видел достаточно хорошо, чтобы не повредить молодые растеницы, окучивая их. К тому же в это время гораздо прохладнее, чем обычно, и больше похоже на Безередж. Арас тосковал по Безереджу. На Безередже ничто не напоминало о вынужденном безбрачии. У входа в один из домов молодой отец наслаждался утренним ветерком, прислонясь к дверному косяку и прижимая к груди младенца. Арас слышал монотонный звук, который он издает. Шан называла это мурлыканьем. Мужчина кормил ребенка грудью и думал о чем-то своем. Увидев Араса, он просто кивнул в знак приветствия. Арас ощутил пронзительную боль, но кивнул в ответ и поспешил дальше. Вот еще одна причина, по которой ему трудно во Фнаре. Человеческие младенцы не пробуждали в нем никаких инстинктов. Он распознавал лишь их гнев или недовольство. Они не особенно ему нравились. Несформированные дефис, требовательные, капризные, эгоцентричные, почти невыносимые, пока не научатся взаимодействовать с остальным миром. Неудивительно, что многие люди так с этим и не справляются. Арас вытащил из сумки мотыгу и прикрепил к ней самое узкое лезвие. Пора собирать желтолист, он совсем спелый. Арас смял в пальцах кончик листка, тот сморщился, как тряпочка. Листья из жестких и красных стали мягкими и золотистыми, значит, токсины ушли в корень, и можно собирать урожай. Араса токсины не пугали, но он собирал желтолист в положенное время. Сегодня соберет больше, чем ему нужно, и отнесет на пищевые склады в пункт обмена излишков. У христиан в коммуне Константин тоже действовала система распределения пищи, но кто-то обязательно занимался учетом продуктов и следил за тем, чтобы каждый вносил свою долю и потреблял не больше, чем ему полагается. Иначе система не работала. А я считал, что понимаю их. Он прожил с людьми гораздо дольше, чем со своими собратьями Весхар. Тело его присваивало человеческие гены, которые Снаатат находил в вирусах, бактериях и отмерших клетках кожи. Но смешение крови с Шан дало гораздо более полное понимание того, что значит быть человеком. И это понимание повергло его в шок. «На самом деле я не понимал их никогда». Арас взвесил мотыгу в руке. Черенок похож на оружие, на какую-то дубину. Не его воспоминания, ее. Сжимая палку, Арас ощущал гнев, ужас. И еще ему казалось, что он знает что-то такое, что навсегда перевернуло мир с ног на голову. Он отбросил мотыгу и сосредоточился на воспоминаниях. Что бы там ни произошло, он должен знать. Что оставило в ее памяти такой глубокий след? И почему это важнее всего остального? Человеческие воспоминания, которые передаются с генами, совсем не такие, как у Исинджи. Эдди как-то раз показал ему, как монтируют кинопленку. И Арас подумал, что нашел хорошее сравнение. Воспоминания Исинджи точные, подробные, последовательные, как хорошо подогнанные друг к другу кадры. А у людей они отрывочны и перемешаны, как будто перематываешь на большой скорости разные куски пленки, и пустые кадры чередуются с яркими снимками. Воспоминания Исинджи из области прошлого, а Ушан из области сейчас. Арас погрузился в них. Кто-то сидит на жесткой скамье. Это Шан. У нее в руках тяжелая дубинка. Невероятно. Сделай же что-нибудь. Поквитайся. Восстанови баланс. Дверь распахивается. Из нее льется столб желтого света. И кто-то, кого она знает и уважает, велит ей разобраться с этим. Холодный выброс адреналина, пустота, дубинка как будто становится частью руки. Сладостная, животная ярость. Лицо какого-то мужчины. Он ухмыляется, но потом улыбка сползает с его губ. Арас ярко ощутил, как неумолимо пляшет в руках дубинка. Вверх-вниз, вверх-вниз. И сжал, а потом отбросил черенок мотыги. Облегчение, сильное, как от утоленной жажды, затопило его. Он упал на колени. Как трудно собраться с мыслями. Нет, это совсем не похоже на сознание Исинджи. Шан избивала кого-то и смаковала. Наслаждалась каждой секундой этого действа. Ужасно. Арас не хотел бы считать свою Исан, а он уже признался себе, что воспринимает ее именно в этой роли, мучительницей. Эта мысль покоробила бы кого угодно, но для него оказалась просто невыносимой. Он попытался отвлечься. Сгрузил собранный желтолист на тележку и покатил ее по тоннелям, которые окружали город и вели к другим поселениям. В трубопроводе над головой прерывисто шумела вода. Ее качали в ирригационную сеть. У погрузочной станции стояла одна вагонетка, уже отчасти заполненная Эвимом. Арас выгрузил содержимое своей тележки, а потом проверил сверху несколько глифов, выдавленных на мягком материале. Пункт назначения. Июссан, Барал. Значит, погода дома сухая и достаточно теплая, чтобы начать работы на земле. Почему Шан Франкленд получала удовольствие, ломая человеку кости дубинкой? Арас поднялся к входу и увидел там троих детишек, и Санкет, и двух мальчиков, которые глазели на земные плоды его полей. Один из мальчиков водил рукой по биобарьеру и рассматривал кожу, покалывает. Других гораздо больше интересовали растения. Они поприветствовали Араса по-взрослому сдержанными кивками. Ему вспомнилась Рэйчел, дочка Джоша, которая наверняка захихикала бы от радости, увидев его, и бросилась бы на шею. «Арас Сар Июссан, а это новое», — сказала Исанкет и показала пальцем. «Это называется чай. Люди высушивают его листья и заваривают для питья. Его ближайшие родственники служат для украшения садов и городов, а чай красив и полезен. Таргассат он бы понравился. Вкусный? Тебе бы он показался горьким, но людям нравится. Это для Шан Чайл». Исанкет внимательно всматривалась в глянцевые листочки, будто стараясь запомнить их до мельчайших подробностей. Потом вежливо кивнула и зашагала прочь, а мальчики послушно последовали за ней. В жизни им не суждено ничего другого. Арас попытался вспомнить лицо своей Иссан и не смог. Он не чувствовал вины за это. Аскиниас погибла почти 500 лет назад. Еще один носитель сна Атата, который предпочел закончить цикл самостоятельно. Говоря о героизме воинов сна Атат, часто забывают о матриархах, которые из чувства долга передали симбионт своим мужчинам. Некоторые из них знали об истинной природе сна Атата, другие — нет. Аскиниас не знала. И не знали его собратья по дому, пока не были заражены все до последнего. Я начал все это. Я виноват. Возможно, Бен Гарот был прав. Предок Джоша говорил, что есть невидимое существо, которое называют Богом, и оно определяет каждому меру наказания. И Арас считал, что вечное безбрачие и одиночество — справедливая кара для того, кто заразил паразитом всю свою семью. Пришло время возвращаться. Арас разобрал мотыгу и положил ее обратно в сумку. Ему не хотелось снова сжимать ее в руке. А вдруг придется заново пережить тот ужасный момент, когда Шан с ликованием дробила кости живому человеку. Что бы ни подтолкнуло ее к этому желанию, не столько убивать, сколько мучить, неистовая ярость пылала теперь в каждой его клеточке. Придется быть осторожнее. Глава 6. Нет правды в той вере, которая не заботится о благе братьев наших меньших. Авраам Линкольн. Шан сидела в туалете, положив подбородок на скрещенные руки, и наслаждалась уединением. Унитаз не был идеальный, а о сиденье речь вообще не шла. Но он принадлежал ей, работал, и чтобы воспользоваться им по назначению, в отличие от висхарских уборных, не требовалось специальных приемов или физической ловкости. Она уже по горло сыта местными обычаями. Шан твердо решила, что будет ответственным гражданином Фнара, но висхарская сантехника и мебель выше ее сил. Зато теперь у нее есть туалет и недоделанный диванчик на террасе, который она закончит, когда разберется, как делать уголки. А потом смастерит себе кровать. Замечательную, удобную кровать. Хлопнула входная дверь. «Шан?» «Я здесь, раз». Пауза. Лишь бы он не принял ее слова за приглашение войти. «Я принес желтолист, много. Здорово, просто прекрасно. Тебе нехорошо? Я в порядке. Ты... Слушай, со мной все нормально. Я скоро. Дай мне пару минут». Бедняга. Он же не виноват. Ей очень нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Но в последние дни такая возможность выпадает крайне редко. Джош, возможно, спас ее от катастрофы, прислав услужливым умельцам висхар-чертежи и описание туалета константинского образца. Джурей сделали для нее унитаз из бирюзового стекла, возможно, слишком прозрачный, чтобы претендовать на право называться идеальным унитазом. Но она научилась смотреть в другую сторону. А теперь в туалете есть еще и дверь. Шан осознала вдруг, что Арас раздражает ее гораздо меньше, чем раньше, и кричать на него ей совсем не хочется. Бедняга. Кошмары тоже не способствовали благостному настрою. Она до сих пор тонула по ночам, просыпалась с острой болью в спине и с чувством опустошенности и заброшенности. «Ты рано встала», — заметила Рас. Похоже, он нарезал круги по комнате. «У тебя все еще проблемы со сном?» «Ох, пожалуйста, пару минут». «Наверное, все дело в снотате». Шан встала и глубоко вздохнула. «Сюда всегда можно будет вернуться». Открыв дверь, она увидела, что Арас стоит у раковины и внимательно изучает охапку желтолиста. Он осторожно погрузил палец в мягкие сморщенные листья, выудил оттуда что-то когтем и опустил на подоконник. «Это всего лишь банник, чуть-чуть пообсохнет и пойдет по своим делам». Он казался полностью поглощенным своим делом. Шан могла судить об этом по его молчанию. Те недели, что они провели бок о бок в комнате, разделенной только занавесями, показали, единственное, что не дается Арасу, это молчание. Арас очень любил поговорить. 500 лет он провел в одиночестве, а теперь рядом с ним обнаружился слушатель, во всем на него похожий, за исключением того, что Арас происходил из рода созданий, которые очень любят скученность и болтовню, а Шан предпочитала быть наедине с собой. «Ты даже не можешь представить себе, через что он прошел», — уговаривала она себя. «Потерпи. Совсем немного терпения, и все будет хорошо». Шан поймала себя на том, что рассматривает широкую спину Араса. Как красиво она сужается к талии. От внезапного осознания, что это не просто ксеноанатомический интерес, вспыхнули щеки. Она вспомнила, как Местин предостерегал ее от размножения. Неужели матриарх уже тогда заметила то, что ей открылось только теперь? «О нет, только не это!» — Возьми себя в руки, глупая баба. Ты плохо выглядишь, Исан. Шан напомнила себе, как сильно презирала Линдси за то, что та залетела в неподходящий момент. Лучше называй меня Шан. Хорошо. Арас поставил на стол миску с желтолистом и принес из угла мотыгу. Взвесил ее в руке. Он смотрел на рукоятку с таким видом, будто по ней ползло нечто отвратительное. «Я должен спросить тебя кое о чем. Давай, спрашивай. Когда я беру в руки этот инструмент, у меня всплывает яркое воспоминание об одном инциденте. У тебя было похожее оружие?» Шан кивнула. «Разумеется, так. Это дубинка. Полицейская дубинка. Одна до сих пор лежит у меня в рюкзаке. Ты кого-то избивала ею?» «Ну, это ненамного сужает круг поиска». Шан хотела пошутить, но от Араса пахло отнюдь не веселостью, волнением. «Да, я использовала дубинку для этого, и использовала много раз. Если покопаешься в моей памяти, поймешь, что это так. Но у меня перед глазами снова и снова встает один конкретный случай. Ты очень сильно переживала из-за чего-то, а потом пришел мужчина и накричал на тебя, велел сделать что-нибудь. И другой. Ты избивала его, ломала ему кости, а он даже не был вооружен». Слова Араса звучали укоризной. Она сама могла бы упрекнуть себя в неподобающем подходе к исполнению служебных обязанностей из-за того, что действительно не помнила, о каком случае идет речь, но признаваться в этом не хотела. «Прости, но я этого не помню. За всю мою жизнь на меня кричало очень много парней, и многим я пересчитала кости. А кусочки приходится собирать мне. Прости. Ты сидела на скамье в темноте, а потом вошел человек и сказал, что ты не должна сидеть там всю ночь, черт побери». Еще несколько секунд Шан не понимала, что за загадку загадывает ей Арас. А потом все кусочки головоломки сложились воедино, и вместе с этим пониманием вновь нахлынула волна того прежнего тошнотворного адреналина. Шан точно знала, где находится, но не хотела этого знать. Ей пришлось немало потрудиться, чтобы примириться с воспоминаниями о той ночи. После нескольких лет, когда она видела это за каждой закрытой дверью, каждую ночь после того, как закрывала глаза, и до того, как проваливалась в сон, после всех этих лет Шан удалось забыть подробности. Однако всеобъемлющий страх закрытых дверей так и не оставил ее. Шан становилась свидетельницей многих ужасов, и чем больше старалась не думать о них, тем навязчивее они ее преследовали. «Я должен знать, Шан», — Арас говорил тихо, почти извиняясь. «Я должен знать, что оставило в твоей памяти такой страшный след. И должен знать, почему ты мучила человека. Мне больно от этого. С таким сложно примириться». Обшарпанная серо-синяя дверь. Когда-то она была темно-зеленой. Шан могла судить по тем местам, где краска совсем облупилась. Есть двери, которые легко выбить. Хлипкие двери с дешевыми замками. Есть другие, для которых нужен таран или пара зарядов пластида. Шан больше всего любила хороший удар ногой. Хорошая встряска готовит к тому, что произойдет дальше. «Не думаю, что ты имеешь право судить меня, Арас». «Возможно, но мне необходимо знать». Понадобился только один хороший удар. Детектив, бывший с ней, удивился, что она работает как крепкий парень, и пропустил ее вперед. Сначала она не поняла, что происходит. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы сфокусировать взгляд на том, что снимает на дорогущую камеру один из двух мужчин. Еще мгновение, чтобы осознать, что это. А потом она потеряла весь профессиональный самоконтроль и швырнула одного из ублюдков мордой в стену. Они ошиблись домом. Не было там станка для подделки паспортов или кредитных карточек. Просто порнография для извращенцев. Детектив расстроился. Всех не пересажать. Да и бумаги жалко на те ничтожные приговоры, которые им вынесут, — сказал он и посмотрел Шан в глаза. А ей очень не хотелось, чтобы он там увидел слезы. «Не будь дурочкой», — сказал детектив. «Увидишь вещи и похуже». Но ей не довелось. А теперь Арас всматривался в ее лицо. «Что-то не так? Ты выглядишь... Ты больше ничего об этом не помнишь?» Арас, похоже, собирался вытянуть из нее все. Даже теперь, 20 лет спустя, она не могла об этом говорить. Слова застревали в горле. Невыносимая боль и гнев разрывали ее на части. И она выбрала гнев, потому что знала, как дать ему волю и не сойти с ума. Сержант, который нашел ее в запертой темной комнате, трясущуюся на грани истерики, хорошо ее знал и понимал. «Давай», — сказал он, — «сделай что-нибудь, если не вмоготу. Никто не посмотрит, там же не ребенок. Этот тип получит самое большое полгода условно. Поквитайся». И она поквиталась. Она никогда не уставала, выбивая дерьмо из какого-нибудь подонка. Ее не волновало, станут ли ее упрекать, отчитывать, подвергать взысканиям. Значение имело лишь одно — справедливость. Никто ничего не видел. Может, дежурный офицер прошелся до камеры предварительного заключения, чтобы посмотреть, чем она там занимается, но ничего не сказал. Тот урод никого не волновал. Людям с серьезной записью в полицейском реестре грозят страшные неприятности. С ними частенько плохо обращаются, их прав никто не замечает, и ни один адвокат не возьмется их защищать. Ошеломленный Арас все еще глядел ей в глаза. Возможно, увидел ее в новом свете. «Вот», — она протянула ему свою шебу. Он умел с ней обращаться. Она взяла себя в руки и превратилась в ту, кем ее всегда считали, женщину без эмоций, которая может справиться с любым делом. Да, может, это жалость к себе, но Шам почему-то очень хотелось, чтобы Арас понял. И у ее железной выдержки есть предел. «Почитай на досуге. Посмотри на извращение. Вряд ли у Джоша в его чертовом маленьком Эдеме найдется подобный материал. Это будет для тебя азбука человеческой преступности. Есть люди, которые возбуждаются, видя, как истязают и убивают детей и животных. Они снимают про это специальные фильмы. Это индустрия. Посмотри мои файлы». Арас ничего не сказал. Он держал на ладонник, и Шан не сомневалась, что он все прочитает. Висхар не особенно брезгливы. Может, он уже и без того понял самую темную сторону человеческой натуры. «Хотел узнать, теперь знаешь. И я не мучила его и не пытала. Я его калечила. Я хотела, чтобы у него было много-много времени на размышления. И я бы сделала это снова, не раздумывая ни минуты, точно так же, как ты в Муджате, потому что кто-то должен. А теперь читай треклятые файлы и никогда больше не напоминай мне об этом». Шан захлопнула входную дверь, чуть громче, чем нужно, и зашагала на террасы. Иногда бездумная ходьба отлично помогает привести мысли в порядок. Двое висхар вежливо кивнули ей, и она попыталась улыбнуться им в ответ. Однако запах ее наверняка уже сказал им, что она в смятении. «Да не будь дурочкой. С тех пор прошла целая вечность. Арас не виноват. Ни в чем. Он просто свидетель, в чьей голове всплывают ее воспоминания, и одному Богу известно, сколько у него в сердце своей собственной боли. А вдруг что-то из его воспоминаний внезапно проявится в ее памяти? И будут ли они страшнее, чем те картины, которые сейчас свежи в ее воображении? Вытеснят ли они ее собственную боль? Помогут ли таким образом от нее избавиться, похоронить в сердце? Она дошла до полей и заняла себя осмотром зреющих перцев и сочной ботвы батата. Зачем было так стараться? Ей же почти ничего не нужно. Зря сорвалась на Араса. Он столько сил тратит на то, чтобы обеспечить ее привычной едой, а она... Шан присела на корточки. Запах влажной почвы напомнил о навязчивом кошмаре. Вода затекает в нос и рот. Она отогнала от себя наваждение. Она ничего не теряет. Она приспосабливается. У нее теперь такая жизнь, такое тело, такое будущее, что не снилось ни одному человеку. И она, если подумать, неплохо с этим справляется. «Чайл, не рядце?» — прозвучало позади нее. «Вы это видели? Мужчина Весхар, один из домочадцев в Ферсане, обращался к ней. Шан научилась их различать. Он провел ее к другой грядке. Арас, по висхарской традиции, распределял их хаотично, чтобы они не выглядели искусственно. Кожа коснулась легкое покалывание, когда Шан прошла через биобарьер, завесу, отделявшую Весседж от маленького кусочка земли. Молоденькие кустики с глинцевитыми зубчатыми листочками изумрудного цвета покрывали этот участок земли. Они походили на камелии. Шан никогда бы не подумала, что Арас станет сажать нечто настолько бесполезное, как декоративные кусты. Мужчина Тласиас, Тасилас, смотрел на них как завороженный. «Что такое чай?» — спросил он. «Напиток», — она уже вполне сносно говорила Навесу. Тласиас ее понял. Он потрогал листочки и осмотрел их. «А как его готовят? Выжимают сок?» «Нет, делают...» Шан не нашла в своем словаре слова «настой». «Раствор. Из высушенных листьев». И тут ее осенило. Она смотрела на чайные кусты. «Камелия синенсис». Арас выращивает для нее чай, не сказав ни слова. Это сюрприз. Тласиас, как и любой Весхар, понятия не имел о существовании сюрпризов. Он его сорвал. Это не омрачило ее радости ни на йоту, однако Шан едва не поморщилась от боли. Такой тяжелой показалась собственная вина. Арас напомнил ей о ее демонах, и она устроила ему скандал, когда он столько сил тратит, чтобы угодить ей. Он знал, как сильно она любит чай. У нее остался драгоценный запас из Константина, максимум на 12 чашек. Она берегла его как зеницу ока для самых торжественных случаев. Шан глубоко вздохнула. «Китайцы говорят, лучше 3 дня голодать, чем 1 день обходиться без чая». Вот как высоко Гефес его ценят. Она употребила это слово машинально. Язык Весхар не знал другого для обозначения человека. Этим родовым понятием называли всех существ, которые питались падалью. На самом деле это был глагол, и в этом проявлялось представление Весхар о мире. «Ты есть то, что ты делаешь, вне зависимости от намерений и внешнего вида». «Очень мило со стороны Араса, что он выращивает его для меня». Тласиас собрал инструменты и зашагал по направлению к городу. Шан провела рукой по свежей зелени чая. Зеленые глянцевые листочки не источали того бархатистого терпкого аромата, который присущ высушенному чайному листу. И это немного опечалило Шан. Но ничего, можно подождать. Арас все-таки подготовил ей удивительный подарок. Угрызение совести она испытывала редко, разве что по отношению к Горилле и другим несчастным, которых не сумела спасти. Шан не чувствовала вины за содеянное, но то, чего не сделала, медленно разъедало душу. Сейчас она корила себя за то, что не проявила должного терпения к Арасу и принимала чудеса за нечто само собой разумеющееся. Во всем белом свете ни один человек, живой или уже отошедший к праотцам, не заботился о ее благополучии так, как это делал инопланетянин-мутант с ворохом собственных проблем. Когда она вернулась по изгибающимся террасам к дому, солнце уже стояло высоко над горизонтом и палило невыносимо. Весхар, спешащие куда-то по своим делам, то и дело останавливались, чтобы ополоснуться холодной водой из многочисленных каналов, которые каскадами спускались от террасы к террасе. После этого они отряхивались, в точности как собаки, сами о том не подозревая, и к свежим лужицам слетались тем. Насекомые эти, украшавшие все вокруг своими выделениями, оказались на поверку невзрачными и серенькими, с блеклыми надкрыльями. В этом ощущалось что-то неправильное. Шан не надеялась, что ей удастся так же по-собачьи отряхнуться, но идея плеснуть на себя холодной водой показалась ей весьма привлекательной. Она остановилась, подставила голову под водопадик и на мгновение ощутила истинное блаженство. А потом темная комната, и на нее нахлынул страх. Весь тот ужас, который она переживала во сне и смутно помнила, просыпаясь уже несколько месяцев. И Шан внезапно поняла, что это такое. Это как с оптическими иллюзиями. Какой-то образ вырисовывается лишь тогда, когда перестаешь фокусировать взгляд на линиях. Шан увидела себя в тюрьме Исан-Джи так ярко, будто на самом деле находилась там в этот самый момент. И зная, что это происходит не с ней, отчетливо ощущала, как ее голову засовывают в бак с водой. и она изо всех сил старается не захлебнуться, борясь с основным рефлексом — дышать. Шан знала, что произойдет дальше. Она уперлась ладонями в раскаленную жемчужную стену, чтобы не упасть вперед. И тут по спине как будто прошла болезненная пульсация. Она не смогла сдержать удивленного вскрика. Ей говорили, что нельзя воссоздать в памяти боль. Неправда. Кто-то остановился рядом, прозвучала озабоченная трель. Шан, не глядя, махнула рукой. «Уходите». Прошло немало времени, прежде чем она оправилась и смогла идти дальше. Удивительно, как не догадалась раньше. Ведь об этом шла речь в интервью Эдди, в том материале, который он вырезал и сохранил для нее. Шан знала теперь, что Исенджи делали с Сарасом, пока тот был у них в плену. Первый порыв — найти ублюдков, которые это творили, и разобраться с ними, угас от осознания, что ублюдки давным-давно сдохли. Потом ее захлестнуло почти неодолимое желание броситься к Арасу, прижать его к груди и поклясться, что она все для него сделает, все исправит, как хотела исправить для тех расчлененных кроликов и котят, о которых чуть не споткнулась за обшарпанной серо-синей дверью. Для них было слишком поздно. И Шан поняла вдруг, что с превеликой радостью променяла бы все то время, что необозримо тянулось перед ней, на время, которое убегало назад. Лишь бы вернуться в прошлое и все исправить. Если бы она забыла ту гориллу в клетке, что тщетно молила о помощи, и дом с обшарпанной дверью, и тысячи других вещей, которые видела, она перестала бы быть Шан Франклинд. Нелегко, но нужно как-то с этим жить. Трудно представить, что Арас будет делать со всем тем дерьмом, которое плавает в ее грязной памяти. Не похоже, чтобы ему не хватало своего. Через фильтр ее кошмара Фнар выглядел неподобающе блистательно. Его населяли беспощадные существа, которые, не задумываясь, стерли бы цивилизацию с лица планеты. Но за теми немногими дверьми, что здесь были, Шан не увидела бы ничего пугающего и отвратительного. Эта внезапная мысль принесла ей такое глубокое облегчение, будто она нашла драгоценность, которую считала потерянной безвозвратно. Черт! На ладонник-то у Араса! Почти 30 лет он не покидал ее кармана, иначе как для ремонта. Отдать его Арасу все равно, что позволить постороннему рыться в ее душе. Но он ведь, бедняга, видит ее душу насквозь и вне зависимости от собственного желания. Пожалуй, стоит заварить ему чашку хорошего крепкого чая и поговорить откровенно. После 500 лет с таким багажом ему, наверное, просто необходимо излить кому-нибудь душу. Черт, как же глубоко некоторые вещи засели у нее в мозгу. Не будь дурочкой, увидишь вещи и похуже. Но ничего страшнее она так и не увидела. Это точно. Линдси не нуждалась в сведениях с биоэкрана на ладони, чтобы определить, что на борту Актиона бодрствует кто-то из морпехов ее подразделения. Адриан Беннет стоял за спинами голдящих офицеров, плотной стеной окруживших барную стойку в кают-компании, и тщетно пытался привлечь внимание стюарда. Он был сержантом, а сержанты, как известно, даже командос из экологического отряда специального назначения, не пьют в офицерских кают-компаниях. Кроме того, полезный груз с фетиды оградили от контактов с экипажем Актиона, чтобы замедлить распространение слухов. Беннет находился на незнакомой территории, в незнакомой компании и чувствовал себя поэтому явно неуютно. Он все время переминался с ноги на ногу и не знал, куда девать руки. Линдси едва удержалась, чтобы не броситься к нему и не сжать в объятиях. Знакомый и надежный Беннет, человек из ее мира. Но она замерла. Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы вспомнить о Шан Франклинд и о том, что та могла сделать. Линдси спокойно прошла сквозь компанию веселящихся лейтенантов, которым даже не хватило хороших манер, чтобы пропустить ее. «Стюарт!» — громко позвала она поверх голов. Он вздрогнул от удивления и поднял на нее глаза. Никогда прежде она не пользовалась своим положением так властно. «Пиво сержанту Беннету и мне, пожалуйста». Ни один младший офицер за стойкой не двинулся с места. она выбрала случайную жертву и пронзила его острым взглядом. «Я бы и для вас заказала, но вы, кажется, только что опустошили свои бокалы». Пауза. Несколько секунд потребовалось офицерам, чтобы понять, что она имеет в виду, а потом они покорно расступились. «Так точно, мэм», — ответил Стюарт. На краткий и счастливый миг Линдси почувствовала, что значит быть Шан Франкленд. Внушать почтение одним своим внешним видом, и чувство это ей понравилось. Линдси взяла со стойки, сделанной под красное дерево, два бокала с пивом и протянула один из них Беннету. «Ты представить себе не можешь, как я рада тебя видеть». «Нам сказали, что мы не должны подниматься на палубу Джульетты и входить в кают-компанию». «Не нужно оправдываться. Лучше выпей». Беннет поднял бокал. Выглядел он очень смущенным. «Ваше здоровье, босс». Такое обращение застало ее врасплох. Беннет нечасто его использовал по отношению к ней. Обычно он называл ее «мэм». Но вот к Шан Франкленд всегда обращался только босс, хотя она была штатской и не имела над ним никакой власти, кроме той, что давала ей какая-то там бумажка, выписанная давным-давно умершим политиком. «Твое здоровье, Эд», — ответила Линдси. Подчиненных тоже нечасто называли по имени, но Линдси это не заботило. Это уже не ее судно. А рядом с ней сидит один из семи человек во всей вселенной, которых она могла бы называть друзьями. Их могло бы быть 8. Линдси не позволила себе додумать мысль до конца. «Мне как-то не выпало случая поблагодарить тебя за то, что ты не дал мне себя убить». «Ну что вы, босс! Спасибо, что не начал огонь, когда Висхар вышвырнули нас с Безраджа. Это было благоразумно. Нет смысла умирать, когда можно подождать и вступить в драку после». Благоразумие — не то слово, которое часто фигурировало в лексиконе Беннетта. Возможно, он употребил его, чтобы лучше вписаться в обстановку офицерской кают-компании. «Я не думала, что ты избегаешь боя. На самом деле не думала». Беннет подарил ей нервную полуулыбку и занялся своим пивом. «Они бы в любом случае порвали нас на туалетную бумагу», — тихо сказал он. Так обычно Шан оценивала серьезную угрозу. Интересно, он от нее подцепил это выражение? Беннету пришлось выдержать от сослуживцев немало насмешек по поводу его очевидной влюбленности в Шан. Линдси сомневалась, что дело зашло дальше фантазий. Шан слишком целеустремленная и беспощадная, чтобы пойти на такую смешную, человечную глупость, как связь с подчиненным. Личная недисциплинированность. Такой приговор Шан вынесла Линдси, узнав о ее незапланированной беременности, и этот вердикт все еще причинял Линдси боль. «Так значит, ты не бессмертный?» — заметила Линдси. На лице Беннетта ничего не отразилось. Она попыталась еще раз. «Ты не заражен биотехнологией Франклинд?» «Никто из нас не заражен. Они ищут любые лазейки». «Я так и думал». Внезапно с его лица спала маска «Я простой солдат», которую он обычно носил. Он наморщил нос. «И поэтому, мэм, вы летите на Безрадж с нами». «Что?» «У меня не было приказа не говорить вам, босс». Шан гораздо лучше делала намеки. Но Беннет, хоть и не изящно, свою задачу выполнил. Видно, что ему не особенно нравится скрывать от нее какие-то вещи. Линдси не знала, чем отплатить за такую преданность. И он не уйдет от ответа на прямой вопрос старшего по званию. «Окей, Эд, что это за возвращение на Безрадж?» «Мы должны найти окольный путь, так сказать, войти туда с черного хода, если окажется, что парадная дверь заперта». «А что именно нужно сделать?» «Взять образцы». «Какие образцы? И если удастся приземлиться на Безрадж, не будучи истертыми в порошок, то как вернуться сюда?» «В эти подробности нас еще не посвящали. Кроме того, как мне кажется, нашим спасением никто особенно не озаботится». «Давай поговорим про образцы. Что за образцы? Где их взять?» «В колонии». «Господи, Эд, не дури. Вы не сможете просто войти в Константин и попросить парочку образцов. Висхар слетятся к вам, как мухи. Колонистам мы там тоже не нужны, если ты помнишь». Беннет ничего не ответил. Он казался смущенным и внимательно изучал пиво в своем стакане. Может, у него и нет университетского образования, но он не дурак, отнюдь не дурак. Боже, ведь он пытается что-то сказать мне. Линдси ждала, что он поднимет глаза и откроется ей, но он упорно смотрел вниз. Он сказал «в колонии», а не «у колонистов». «Ну же, Эд!» «Будет эксгумация». Это слово тоже не входило в его активный словарь. Возможно, он считал, что так смягчит для нее новость. В Константине была только одна могила. Колонисты предпочитали предавать своих мертвых оборачиванию в скальный бархат. Медлительные, похожие на куски плюшевой ткани существа, которые питались падалью, просто переваривали их. Линдси не хотела этой участи для своего сына. И Арас сделал для его могилки дивной красоты памятник из цветного стекла. «Мне очень жаль, босс», — сказал Беннет. «Но я подумал, что вам стоит знать». Чем больше Линдси старалась не слышать его слова, тем хуже она видела черно-желтые полосы на аварийном пожарном люке, на котором остановился ее взгляд. Она не ощущала ни живота, ни ног. Стена, которую она так тщательно возводила вокруг своего горя, рухнула в один миг, и Линдси оказалась на краю пропасти. «Для чего?» Она бы не поручилась, что произнесла эти слова вслух. «Для чего им выкапывать моего малыша?» «Да разве...» «Они просто проверяют всех и каждого, кто мог подвергнуться заражению», — мягко сказал Беннет. «На самом деле у них нет никаких идей и ключей. Биотехнологии у суперинтенданта Франкленд и, возможно, у Араса. Но они вряд ли охотно передадут нам образцы своей крови». Черно-желтые полосы стали четче. Линдси все еще не сводила с них взгляда. «Нужно держать себя в руках. Нельзя разорваться на части прямо сейчас. Нельзя». «Похоже, они убеждены в возможности случайного заражения». За бесстрастными словами Линдси пыталась скрыть невыносимую боль. «Так-так, давай подумаем. Что мы знаем точно?» «Хагель говорит, что Шан назвала это чумой. И все, кто ее знает, отметает мысль о том, что она стала носителем этой биотехнологии за деньги». Он оступился, назвал ее Шан. Линдси это отметила, но никак не отреагировала. Она вновь проигрывала в памяти сцену их последней встречи с Шан. Она на нее орала, требовала ответа, почему Шан не спасла Дэвида. А Шан отвечала, в меру сдержанно, в меру отстраненно, как полицейские, сообщающие родственникам страшное известие. «Я инфицирована. Из-за этой инфекции может подняться настоящий бунт». Может, Шан просто лгала, но Линдси в этом сильно сомневалась. Если все это было подготовлено, то Шан наверняка позаботилась бы о том, как передать биотехнологию своим хозяевам. Она не из тех, кто надеется на авось. Но она изолирована от всех, стала изгоем, скрывается у инопланетян. Нет, она этого не планировала. Линдси отогнала от себя подобные мысли, выдавила улыбочку. Ей казалось, что Беннет слышит, как рвется на куски ее сердце. «Давай еще по стаканчику, а, Эд?» «Мне жаль, босс. На самом деле жаль. Это отвратительно. Мы можем отказаться, правда?» «Нет, мы это сделаем. И сделаем даже больше». Боль отпустила. Дрожащий комок льда в ее животе теперь превратился скорее в кусок бекона. «Мы найдем эту хрень, чем бы она ни была, но не отдадим в руки корпораций. Это не лекарство, Эд. Это мощнейшее оружие». Беннет не допил пива. Оно ему нравилось, Линдси знала наверняка. Но ему не нравилось говорить ей такие страшные вещи. «Командора Курт меня в пыль сотрет за то, что я вам рассказал». «Предоставь это мне». Линдси сжала его руку. Еще один фамильярный жест, недопустимый между старшим и младшим по званию. Он посмотрел на ее руку так, будто она его обожгла. Линдси удалось сохранять свою обычную маску до того момента, когда она переступила порог каюты, которую делила с инженером, курирующим строительство временных жилищ в Джедено. Натали Чо в каюте не было. Линдси рухнула на койку, рывком опустила звуконепроницаемую ширму и дала волю рыданиям, которые душили ее уже полчаса. Увы, другого уголка для командора Невилл на корабле не нашлось. Натали Чо тоже не особенно радовала необходимость делить каюту с кем-то еще, и обе женщины искали уединения на своих закрытых койках, если случалось так, что их свободные часы совпадали. Опуская ширму, Линдси чувствовала себя так, будто запечатывала свинцом собственный гроб. Она уперлась руками в потолок ниши, чтобы убедиться, что он не опускается, угрожая раздавить ее. Потрясение от слов Адриана Беннета нахлынуло с новой силой. Им так сдалась эта грёбаная биотехнология, что они готовы выкопать из земли тело ее сына, так, на всякий случай. И они собирались сделать это, не сказав ей ни слова. Ее малыша. Линдси старалась заглушить рыдания, хотя все равно никто не услышал бы ее за занавеской. Неужели Шан тоже плакала, оставаясь одна? Или полицейская служба убила все человеческие чувства, и у нее ни для кого не осталось слез, даже за закрытыми дверьми? Линдси могла представить Шан в любой ситуации, но только не раздавленную горем, парализованную страхом или потерявшую голову от любви. И в этом Линдси придется стать на нее похожей. Нужно стать Шан. Забыть обо всех человеческих чувствах и просто делать свою работу. Где-то внутри словно щелкнул переключатель. Сначала биотехнология казалась ей чудесным лекарством, панацеей от всего. Потом превратилась в ценный товар, который необходимо добыть. Теперь же она видела в ней чудовищную угрозу, которая заставляла мужчин и женщин, нормальных мужчин и женщин, начисто забывать о человечности. Похоже, Висхар удалось разработать невероятную технологию и при этом не вытряхнуть из ящика Пандоры все бедствия, всех демонов до одного. Хотелось бы верить, что и человечество до такого дорастет, но как-то не верилось. Биотехнология — оружие, привилегия, которое дорогого стоит. Зерно общественного хаоса. Шан говорила чистую правду. И Линдси поняла, почему Шам не допустил ее распространения даже для спасения детской жизни. Боль не ослабла от этого ни на миг, но Линдси в конце концов поняла, что у Шан не было другого выбора. Дался ли ей этот шаг мучительно, или же она сделала единственно возможный выбор без тени сомнения? Неважно. Линдси почти ей сочувствовала. Но и это неважно тоже. Просто стало ясно, яснее, чем когда-либо, что она должна убить Шан Франклинд. Строительство биосфер в Джедена дало Эдди передышку от бесконечной съемки бесконечных домов и Сенджи. Отдел новостей на ура принимал кадры урбанистической дистопии, потому что ее создали инопланетяне. Тема инопланетян сейчас, вне всякого сомнения, на пике популярности. Рейтинги зашкаливали, и никто не задавался вопросом, почему, пока дела шли хорошо. Эдди отпустил камеру пчелу погулять по строительной площадке. Она снимала идиллические картинки. И Сенджи, и люди в робах вместе закладывают фундамент. Эдди поинтересовался, скольким и Сенджи пришлось переехать, чтобы освободить такое пространство в городе, где пространство — самый дефицитный ресурс. Нескольким тысячам. Серими Сани перевела бульканье и щелканье одного из рабочих из Сенджи. И все мигрировали с удовольствием, потому что люди — ценные друзья. «Куда мигрировали?» — изумился Эдди. Он воспроизвел в памяти снимок Юмеха, сделанный с орбитальной станции. Только небольшие участки планеты выглядели незаселенными — песчаные и ледяные пустыни. Выходит, что и Сенджи ко всему привыкают, как тараканы. Эдди пожалел, что эта мысль пришла ему в голову и что пришло это слово — тараканы. Настолько же недопустимо с этической точки зрения, насколько верно с биологической. «Могу я побеседовать с прорабом насчет стройматериалов?» Эдди ехал в кабине погрузочного устройства вместе с женщиной-оператором. Машина медленно двигалась вдоль уже заложенного фундамента. Груз ее составляли катушки с полупрозрачным зеленым тросом. «Эй, а что это такое?» Камера пчела плясала вокруг головы оператора. Женщина прикладывала героические усилия к тому, чтобы не смотреть на нее. Она дергала головой, будто отворачивалась от воображаемых пуль. «Крыша. Мы опутаем каркас тросом, добавим кое-какой химии и сплавим это взрывом. Получится пленка, которая запечатает купол». «А когда это знаменательное событие будет иметь место? Можно поснимать?» Оператор указала на мужчину в ярко-оранжевом комбинезоне. «Спросите прораба». Она наклонилась поближе к Эдди и понизила голос. «Послушайте, А правда, что биотехнология у той женщины может подарить вечную жизнь? «Не знаю», — ответил Эдди, возможно, слишком поспешно. «Но даже если и так, люди нашего сорта вряд ли смогут себе позволить эту роскошь». «Точно», — отозвалась оператор. Но по выражению ее лица становилось ясно, что она бы с радостью копила на нее деньги. В последнее время напоминания о Шан всегда отзывались у него легким жжением в желудке. Еще не давало спать то, что он до сих пор не завел с Линдсей разговора о Херуорде. Если она знала об этом корабле, то тоже ему ничего не сказала, а это нарушение договора. Но если она и вправду не знала про Райта, то, может быть, она совсем не в курсе дела. Эдди не позволял себе в ней сомневаться. Пока. Он сосредоточился на делах. Работа всегда поддерживала в нем уверенность, что он жив и полезен. Разумеется, его волновал не отдел новостей и его мнение о работоспособности Эдди. Редактор-мальчишка больше не требовал сказок про биотехнологии. Эдди слышал, что некоторые люди очень, очень заинтересованы в том, чтобы информация о ней не просочилась в эфир, пока сама биотехнология не окажется у них в руках. Было время, когда никто, ни магнаты, ни правительство, не мог надавить на BBC. Похоже, времена изменились. Эдди направился к своему челноку и принялся умасливать пилота, чтобы она позволила ему посмотреть новости по каналу связи. Его новости. «Вы же видите свой материал, когда готовите его?» Пилот решил, видимо, вступить в словесную перепалку с Эдди. «Зачем смотреть его в эфире?» «В эфире репортаж более живой». «Ну?» «И хотелось бы знать, не покромсали ли его?» Она тщательно взвесила последнюю фразу. «Ладно». Эдди постоянно терял ощущение земного времени, хотя на его рабочем экране, который он всегда носил с собой, часы отсчитывали время. Для разных поясов. Он развернул экран, чтобы проверить. «Да, слишком рано для вечернего выпуска новостей». Пилот сказала «Ух ты!» и уставилась на экран, будто перед ней предстала великая антикварная ценность. Если Эдди вернется домой, экран, несомненно, таковым и будет, если только на каждой микросхеме у него не стоит пометка «Собственность канала BBC». Эдди захватил конец передачи «Задайте вопрос» в прямом эфире. Солидного человека в дорогом костюме, а костюмы нисколько не изменились, отметил Эдди, перебил разгневанный налогоплательщик. «Они собираются нас завоевать!» В рамке в углу экрана отразилось разгневанное лицо звонившего. «Вы же видели репортажи в новостях! На что похожа их планета? И вы позволите им приземлиться здесь?» «Могу заверить, что...» — начал костюм, но выкрики в зрительном зале заглушили его голос. «Во все времена нет ничего сильнее, чем гнев множества людей, собравшихся в одном помещении и способных ощутить запах чужой злобы». Эдди порадовался, что старая истина телевидения все еще работает. Ведущий пытался установить в студии некое подобие порядка, но даже через приглушенные микрофоны в зале Эдди слышал гул голосов. На экране появился прогноз передач. «Сегодня на нашем канале...» «Кажется, они говорили про наших радушных хозяев», — пробормотала пилот. «Похоже, вы правы. Мне уже незачем смотреть новости, спасибо». Эдди свернул экран и сунул его в карман. Он переживал первые секунды после автокатастрофы, когда свершилось что-то, чего уже не исправить, пусть даже не по твоей вине. И твое отчаянное желание повернуть время вспять ничего не меняет. «А можно окно открыть?» — спросил Эдди, и пилот посмотрел на него как на сумасшедшего.